все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджа Парикшита и выразили свое одобрение словами: «Очень хорошо». Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставляло огромное удовольствие видеть Махараджу Парикшита, преданного Господа, и они сказали ему следующие слова. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Естественная красота живого существа возрастает, когда оно поднимается на ступень преданного служения. Привязанность к Господу Кришне полностью захватила Махараджа Парикшита. Видя это, собравшиеся мудрецы были очень довольны и выражали свое одобрение словами: «Очень хорошо». Такие мудрецы по природе склонны делать добро обыкновенному человеку, а когда они видят, как человек, подобный Махараджу Парикшиту, прогрессирует в духовном служении, их радости нет границ, и они благословляют его всем, что в их силах. Преданное служение Господу настолько благоприятно, что преданный удовлетворяет всех полубогов и мудрецов вплоть до самого Господа, и все для него становится благоприятным. Все неблагоприятное устраняется с пути прогрессирующего преданного. Встретить всех великих мудрецов в час смерти, несомненно, было благом для Махараджа Парикшита, и потому так называемое проклятие сына Брамана обернулось для него благословением. Все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджа Парикшита и выразили свое одобрение словами «очень хорошо». Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставило огромное удовольствие видеть Махараджа Парикшиту, преданного Господа, и они сказали ему следующее. Итак, мы вчера говорили на эти темы о благоприятном в духовном прогрессе. Итак, эта квалификация видеть благоприятное для духовной жизни, несомненно, не появляется не сразу. Так как сердце человека, оно осквернено гунами материальной природы, и в шастрах говорится, что определить, под влиянием какой гуны находится человек, можно потому, какая гуна материальной природы влияет его на его сердце. Не на его ум, не на что, а на сердце. Мы думаем, что гуны, они где-то на лице нарисованы, или они вот в двигательной системе. Нет. Они влияют на сердце человека. И из сердца исходят определенные процессы. И поэтому мы говорим, ёкнуло сердце, что-то там. И еще также есть процессы, которые на нас желудок влияют. Может, все чувствовали это, что когда люди нервничают, что-то происходит с ними, у них пищеварение нарушается, все остальное. Это следствие влияния сердца. Разрушается печень, почка, что-то еще там. Почему? Потому что в сердце происходят определенные процессы. Что же за процессы происходят в сердце? И в Шримад Бхагаватам описывается, что там в потоке праны плавает душа. В потоке праны. Что, и мы с вами вчера говорили, что прана существует. Что же такое прана? Жизненная энергия. Из сердца эта прана распределяется по неданам, по каналам в чакры. И закручиваются эти чакры в соответствии с той энергией, которая поступает в них. Разные комбинации этих энергий. Чакры обогащают этой энергией деятельные функции органов, внутренних органов. Кровеносную систему. Кровеносная система начинает нести эту энергию. Шрила Прабхупада их называет ионы. Эти ионы идут в сердце, в печень, в почки, в поджелудочную железу, в желудок и так далее. И все это начинает функционировать. Эта прана несет разные виды огней. Огонь пищеварения. В первую очередь, конечно, огонь половой потенции. Кундалини-шакти, который позволяет распределять эту энергию по стволу позвоночника, где идут все эти ответвления энергетические, эти неданы, распределяет энергию в разные другие органы тела и возбуждает их, приводит их в действие, заставляет их функционировать. Таким образом, когда жизненный воздух уходит, все прекращает действовать. Абсолютно все. И мы видим, что разные проблемы в нашем теле также связаны с неправильными потоками воздуха. И поэтому на этой основе, допустим, существует акупунктура или иглотерапия, когда человеку прочищают энергетические каналы. Если в медицине прочищают сосуды, то по юридической системе закупорка сосудов или их сужение, склеротические изменения сосудов происходят лишь в результате неправильного распределения праны, энергии. И поэтому мы видим, что какие-то люди, которые занимаются нетрадиционными методами медицины, там экстрасенсы разные, они перекачивают один вид энергии в другое место, где его недостаточно. То есть перераспределяют вид энергии при помощи своих способностей энергетических. Не то чтобы они дают энергию сами. Нет, они просто берут там, где ее много в вашем теле, и должны переместить ее туда, где ее мало. То есть правильно распределить вашу собственную энергию. Так описывается в аюрведе. Точно так же в духовной жизни не значит, что мы даем какой-то вид энергии или какой-то вид шакти очень странный, там, свакрипа-шакти или что-то такое. Нет, это сила, которая помогает правильно, то есть под влиянием звуков, действий определенных, человек через уши слушает, это входит в него звуковая вибрация, и она должна в соответствии с тем, к чему человек устремлен, она должна перераспределять эти потоки. Эти потоки, то есть та сила, которая, допустим, была на деньги, на сконцентрирована, сила, на, допустим, на детей, сила на какие-то амбиции, силы на обиды очень много уходит. Их нужно оттуда забрать и вернуть туда, где недостаток силы в какой-то другой деятельности. Силы, допустим, не хватает в решимости, не хватает интеллектуальной деятельности. Мы с вами говорили об этом, как Шрила Прабхупада говорит, тонкие ткани головного мозга недоразвиты, но очень развиты половые железы. Почему они так развиты? Потому что человек в сердце своем направляет все желания, допустим, в сексуальную жизнь. Мы видим, голубь 50 раз сексом занимается. Откуда у него такая мощная половая потенция? Потому что у него недостаток мозгов, то есть у него умственные функции недостаточно функционируют, разные другие. Почему? Потому что сознание перераспределяет вид энергии туда, о чем он мыслит, как он мыслит свой образ жизни. И Шрила Прабхупада описывает, как орел, его сознание, допустим, в глаза направляется вся энергия. И поскольку он хочет есть, и он летает высоко, все сознание уходит в зрение, и зрение становится самым лучшим. Это не значит, что у него там больше, чем у нас. Нет. Просто берется откуда-то и направляется туда. Откуда? И он животное, он не очень разумный, глупый. У него в глазах там. Он говорит, у собаки все сознание переходит в нос, в обоняние. Нос это орган, в обоняние. Оно через обоняние ищет себе сексуальную жизнь, еду, оборону и так далее. Говорится, что собака улавливает даже запах страха, поскольку когда человек боится, он выделяет, железы выделяют определенный фермент. Мы его не воспринимаем, поскольку у нас сознание не в обонянии находится. Поэтому мы не воспринимаем. Но если бы наше сознание перешло в обоняние, вот есть очень много людей, которые занимаются, называется тест парфюм, тестированием запахов. То есть, ну, как бы определение запахов разных, какие запахи, тесты. И эти люди, когда они пишут какие-то труды, они говорят, что мы сразу ощущаем по запаху, какой человек. Хороший или плохой, агрессивный или умиротворенный. Люди настолько развили способности обоняния, что они по запаху, у каждого человека есть определенный запах. У всех у нас есть, можете понюхать. И он будет различный. И мы с вами не определяем, что по запаху можно определить наш темперамент, характер и так далее. Но эти люди, они пишут в своих трудах, что это достаточно легко для нас определить. Также они очень хорошо определяют, какой тип людей каким запахом пользуется, даже в парфюмерии. Допустим, какому темпераменту подходит какой запах, чтобы выделить его какие-то определенные качества. Почему? Потому что взаимозаменяющий. Этот запах относится к такой природе, этот запах относится к такой природе. Этот запах, для, допустим, для людей преобладания гуны благости больше подходит. Этот запах для преобладания людей в гуне страсти. Этот запах для людей в гуне невежества. Он больше им подходит по образу их жизни, темпераменту, по кругу их общения и так далее. На них будут что? Обращать внимание в их среде. Но только в их среде. Если другой запах из них исходит, то та среда, в которой они находятся, их отторгает. Но какая-то среда, допустим, не соответствующих уровню, наоборот, их принимает. Итак, все распределено в природе. запахи определенные, все. Почему по запаху? Вдруг лаять начинает собака или что-то еще. Потому что сознание живого существа, оно перемещается. Как мы видим, вкусовые разные качества в соответствии с гунами. Кришна говорит в Бхагавад-гите, тому, кто в такой гуне, вкусы такие дороги. Тому, кто в такой гуне, вкусы вот такие дороги, такая пища дорога. Вкусы в гуне невежества. Из-за чего же это? Из-за влияния. Определенное перераспределение энергетических потоков происходит. И в шастрах описывается, почему Шрила Прабхупада описывает сад-чакра-йога. Он говорит, что человек достигает полного здоровья, если он хочет начать заниматься йогой, мистической йогой, он должен достигнуть здоровья, идеального здоровья. Если у вас нет идеального здоровья, вы никогда не сможете на основе праны там все это правильно перераспределять, организм не будет функционировать. Из-за того, что человек отождествляет себя с телом, он не сможет правильно мыслить. Потому что чем сильнее себя человек отождествляет с телом, тем сильнее от тела зависит его настроение, его мотивации, его темперамент, его планы, его двигательно-опорная система, его способы мышления. Мы говорим, вот Прабхупада описывает, лишний вес очень сильно мешает духовному прогрессу. Почему Шрила Прабхупада это пишет? С одной стороны, он пишет, мы не тело, какая разница, толстый, худой, туда. И потом вдруг в одной из песен последующих описывает, те, кто серьезно хочет практиковать духовную жизнь, должны избавляться от лишнего веса. Но мы говорим, нет, у нас такая патология, у нас такая генетика, у меня папа был такой, бабушка была. Если тут говорится, о потомок Пхара, ты не про пузо и не про задницу, то мы всегда говорим, о потомок там бабы Вани, бабы Вали, значит это про задницу и про пузо речь идет. Почему? Потому что мы шудры. Мы отождествляем себя с телом и не можем понять, в чем суть-то нашей наследственности. И я вчера затрагивал этот вопрос, что мы не знаем своей генеалогии, не знаем своей наследственности, и мы воспринимаем друг друга телесно. Ты у тебя кто там, буряты, гураны там, кто, евреи там или кто там? Мы даже не понимаем, что такое наследственность, а наследственность никакого отношения к вашей внешности не имеет. Генетика это означает передача определенных качеств, определенного вида деятельности. Хоть какое у вас лицо, хоть какой вы толстый, худой, генетика передаст вам не худоту и не толстоту, а что? Определенное мировоззрение, определенные интересы, определенные способности и так далее. Итак, люди не могут понять, что же такое антропогенезис. Почему мы берем эти ветви, Адам и Ева, почему мы вспоминаем Брахму и так далее, почему мы говорим потомки, допустим, полубогов, Сурья Вамша, от Бога Солнца, генетические коды идут. Это наследственность, они хранят гены. Наследственность. Что же в Боге Солнца, что они сияние хранят? Может быть, они такой же нос хранят, как у Бога Солнца? Толстый, тонкий. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, это не так важно, толстый и тонкий. Потому что если вы знаете свою наследственность, вы сами отрегулируете ее в соответствии с той деятельностью, которой вам нужно заниматься. И вот почему не важно, толстый и тонкий. Важно узнать, что я должен делать. И он говорит, если вы по наследственности узнаете, что вы должны служить Богу, потому что там в прошлом служили, преданно служили Богу, так далее и так далее, вот тогда, на основании этого, вы точно можете понять, что лишний вес мешает духовной жизни. Продолжить мне именно тот вид деятельности, который предназначен, и как это говорят, сиддхартха или сиддханта. В этом цель моей жизни. В прошлом была моя цель такая, прошлые мои поколения все пришли к выводу, что нужно таким образом действовать. Именно таким образом нужно действовать. И поскольку живое существо очень сильно отождествляет себя с телом, и мы это видим по обидам, по разным, как на нас болезни влияют, мы можем сказать, да, мы побрили голову, мы оделись в сари, мы кричим, что мы не тело, то все, пятое, десятое. Но посмотрите, как на наше сознание влияет наше тело сильно. Посмотрите, как сильно влияет на наше сознание тело. Мы не можем без накрашенных глаз. Мы не можем там вот без макияжа, мы не можем там вот усы какие-то там, что-то еще, часы там, одежду определенную. Мы очень сильно находимся под воздействием внешней энергии. И при этом кричим, что она на нас не действует. Неважно, мы не тело. Еще как тело. Мы все, смотрите, красим губы, причесываемся. Для нас это очень важно. Настолько важно, что вы даже можете представить себе, люди на улицу не выходят, потому что они, видишь ли, себя не так чувствуют, не в той одежде. И они при этом преданные. Итак, есть разные виды покрытия иллюзии ума. И иллюзия в трех видах. Покрытие иллюзии в гуне невежества, покрытие иллюзии в гуне страсти и покрытие иллюзии в гуне благости. И человек может принимать одно за другое. Если он на невежестве и покрылся страстью, он думает, все, я духовно продвинулся. Потом он покрылся иллюзией в гуне благости, он думает, все, это уже трансцендентно. Нет, то и другое это иллюзия. Иллюзия, что значит? Того, чего нет. Даже если вы в гуне благости, это близко ничего не имеет с духовной жизнью. Никакого общего. Потому что между материальной энергией и духовной энергией нет абсолютно ничего общего. И Шрила Прабхупада описывает, они различны. Различны абсолютно. Вот почему с точки зрения мирской религиозности Арджуна выглядел злодеем. Злодеем? А что значит мирская точка религиозности? Он был рассмотрен людьми в гуне благости как злодей. Люди в гуне благости его восприняли как злодея. Но с позиции преданного служения, а Шрила Прабхупада описывает, преданное служение всегда имеет только одну природу. Какую? Трансцендентальную. Он великий бхакта. А с позиции живых существ, находящихся в гуне благости, он злодей. И это означает иллюзия. Таким образом, они были так покрыты иллюзией, что великого преданного, эти такие великие благостные люди могли рассмотреть как кого? Как злодея. И поэтому в шастрах описывается, йоги, гьяни, карми, великие мудрецы не могут понять положение преданного. Не способны понять. Они не могут узнать, в чем положение преданного. Почему? Потому что не заняты чистым преданным служением Кришне. И таким образом определять преданного, видеть преданного могут только кто? Преданные. Преданные. Те, кто развивают определенные способности или определенные мировоззрения посредством преданного служения. Посредством преданного служения. Только они могут отличать. И в шастрах говорится, различить, где мирская деятельность, а где преданное служение, могут только люди, отказавшиеся от плодов своей деятельности. Только такие люди. Они могут видеть преданность. И как? Отказавшиеся от плодов своей деятельности в результате преданного служения. Не в результате йоги, не в результате кармы, не в результате гьяны. А только отказавшиеся от плодов своей деятельности в результате преданного служения могут различать, где имперсоналист, а где кто? Персоналист. Все остальные не способны этого увидеть. И будут сбиты с толку всегда. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что мудрецы одобряли положение Махараджи Парикшита. Что же за мудрецы там были? Потому что он был в собрании великих мудрецов, которые выслушали Гран Шримад Бхагаватам из уст великого преданного Шукадева Госвами. И Шрила Прабхупада задает вопрос, почему же имперсоналисты, освобожденные личности, не становятся преданными? И Прабхупада ответил просто, потому что они не получают общения чистого преданного. Итак, все эти великие мудрецы, выслушав Шримад Бхагаватам и полностью увидев, то есть в состоянии освобождения выслушать Шримад Бхагаватам, для них было получить что? Нектар. Освобожденные личности, выслушав Шримад Бхагаватам, из уст освобожденной личности в процессе преданного служения, сразу приняли эту концепцию. И благодаря тому, что они могли теперь различать имперсонализм, они увидели Махараджа Парикшита как великого преданного. Как великого преданного. Смогли оценить те поступки, которые он совершает. Какие же поступки он совершал? Он отрекся от государства. Однако в других случаях великие мудрецы говорили, не надо отрекаться от государства. То все, кто там будет за тебя, да как то, да что, и пятое, и десятое. Поскольку, говорится, великие мудрецы очень благосклонны простым людям. И простые люди без царя, хорошего царя, просто погибнут. Погибнет общество без хорошего царя. И поэтому всегда мудрецы не оправдывали ранний уход царей. И мы видим, как Шамик и Муни, он отреагировал очень по-другому. Что Шринги проклял Махараджа Парикшита. Он подумал, о, как же, общество останется без кого? Без царя. Смотрите, Шамик и Муни тоже мудрец. А тут какие-то мудрецы. Одобрительно. Бросил царство, правильно. Так сказать, насмерть поститься, чтобы сконцентрировавшись на Кришне, насмерть поститься. Правильно, здорово, это принесло им сразу великую радость. Они были полностью довольны и удовлетворены. Они счастье испытывали, видя такого преданного. Итак, мы видим мудрецы Шамики Муни. Мы видим разных людей, полубогов, других живых существ. Но способность что-то в человеке одобрить в какой-то момент, правильно увидеть его положение, оказывается, не все обладают. Хотя обладают тем же самым названием. Мудрец, Муни, святой. А посмотрите, все по-разному воспринимают. Существуют различия. И это различие в этой адхикаре, квалификации. И поэтому говорится, в преданном служении три уровня основных. И эти три уровня именно в бхакти-йоге. Вы не думаете, что каништха-адхикари это где-то в других местах? Нет. В бхакти-йоге именно. Не в каких-то других процессах. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, каништха-адхикари выше и лучше многих других, которые идут другими практиками. Потому что он, хоть и уж каништха, но это адхикара в бхакти-йоге. Какая ни есть, но это адхикара квалификация именно в бхакти-йоге. И поэтому ее ни в коем случае нельзя сравнивать с какими-то возвышенными положениями других процессов. Потому что каништха-адхикари в трансцендентном смысле более в правильном положении находятся, чем даже те в освобожденном. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что преданные с точки зрения трансцендентального положения, они на правильном пути. А с мистической точки зрения, или с точки зрения вот этого энергетического, пранического и так далее, или с каких-то материальных точек зрения, несомненно, более высокое положение занимает кто? Йоги-мистики, карми, гьяни. И поэтому, чтобы правильно понять, каково положение преданных, их нужно рассмотреть ни в коем случае, не с позиции толстый, тонкий, образования, там, чего-то этического поведения, тактичности, потому что это будет оскорблением. И оскорблением не канишки, а оскорблением преданного служения. Вот почему Санатана Госвами говорит и сравнивает Гангу. И он говорит, в Ганге пузырьки пены от грязи, там все это грязное. Ганга грязная река, очень грязная река. Если вы приедете в Индию и посмотрите, оно грязнее, чем у Нангара. А берега ее вообще кизельные. Все обгаженные. И люди там стираются, пысают, плюют, жгут, трупы выбрасывают. Это грязнейшая река. Вы можете туда залезть и вылезти весь в грязи. Так люди там пьют воду, привозят воду ценную. Говорится, тот, кто каждый ежедневно пьет и омывается в воде Ганги, никогда не будет болеть никакими болезнями. И есть специальные мантры, ганга-пуджи, как проводятся перед этим омовением и так далее. И Санатана Госвами говорит, подобно этому же положение преданного, то есть предавшейся личности, даже если она обладает тысячу недостатками, какими-то материальными несоответствиями, мы можем видеть его как грязную личность, все такое. Точно так же и Ганг. Но те, чьи глаза раскрыты знанием, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. Ибо Ганг всегда чист, Шрила Санатана Госвами говорит. И он говорит, также и преданный. Как бы он внешне не выглядел, ни каким-то там не мудрецом, там, может, у него нет каких-то ситх образования, что-то он там генетический какой-то, не генетический, потому что мы нашли генеалогию его тела, а не его дела. Дело, а не тело. Не то, что он был толстый и тонкий, а то, что ему нужно быть воином. И когда он об этом узнает, он лишний жир сбрасывает. Или то, что когда... что он узнает, что его дело было быть священником, он сразу всю свою жизнь действует таким образом, чтобы иметь и тело, и такое благосостояние, которое там, дело передали им. И как это дело было связано с Богом-то? Кто мы? И поэтому были вамши, готры и так далее. Для чего мы говорим эти слова? Почему мы слушаем о готрах, о вамшах? Это мы сейчас не знаем, почему мы стали преданными. Но это не просто так. Значит, в нас есть какая-то линия, которая... И Прабхупада в Шримад Бхагаватам это объясняет, что все живые существа связаны со своим отцом Брахмой и с богиней учености Сарасвати. Сарасвати, богиня учености. И мы говорим, намасте, Сарасвати, деви, гауравани, прачарани. Мудрости. Разумом они должны обладать очень мощным. То есть их энергия, вся их жизненная сила должна в разуме скопиться. В разуме, что они способны различать, что правильно, что неправильно, что благоприятно, что неблагоприятно. А не различать, что приятно и что неприятно. Он говорит, они не настолько глупы должны быть. Вот откуда у нас лишний вес, лишние деньги, потому что мы различаем. Разум такой слабый, туда энергия не проходит, потому что мы не знаем, как мы... Мы не различаем этого, и мы воспринимаем, нам приятно быть толстыми. И нам неприятно худеть. Нам приятно быть богатыми, и неприятно быть бедными. И так все возникает приятно-неприятно, приятно-неприятно. А если мы пытаемся приятное удовлетворить, этого невозможно. Потому что приятное и неприятное – это энергия вожделения. Это кама-шакти. Поэтому объясняется карма-ками, ситха-ками, пхукта-ками, мукта-ками, а-ками. Но есть бхакты. Есть бхакты. Что же за кама? Вожделение. Вожделение вынуждает человека искать то, что приятное и неприятное. И поскольку он находится под влиянием иллюзий, то есть одно принимает за другое, он неприятное считает неблагоприятным для себя, неполезным, а приятное благоприятным и полезным в духовной жизни. Вот она и есть майя. Вот это и есть майя. И человек всегда сбит с толку. И Шрила Прабхупада говорит, опытный преданный всегда различит таких преданных. Всегда различит, которые просто в очередной иллюзии. Они вместо благоприятного и неблагоприятного для себя. То есть они не осознают себя душами абсолютно. Потому что человек, осознающий себя душой хоть в какой-то мере, он проявляется в том, что у него появляется способность отличать приятное и неприятное от полезного и вредного. Итак, люди под влиянием иллюзии одно принимают за другое. Приятное, они думают, это и есть полезное. Но приятное и полезное противоположны друг другу. Как мы говорим, духовный взгляд и взгляд гуни благости, он может абсолютно быть противоположным. С точки зрения мирской религиозности злодей, а с точки зрения духовной великий преданный. Точно так же в нашем уме, если мы думаем, выдаем под влиянием иллюзии, что приятное это полезное, то на самом деле оно противоположное. То есть мы сейчас из-за того, что мы не понимаем, что полезное приятное, беря приятное, выдавая за полезное, берем как раз себе что? Как вы думаете, какое? Неприятности. Мы берем себе неприятности в форме жены, денег, власти, славы. Мы берем себе одни неприятности, потому что разум наш абсолютно не находится в правильном положении. Абсолютно не находится. Поэтому мы говорим слово абсолют, абсолютная истина, абсолютная деятельность. Потому что гуру говорит абсолютную истину, потому что его решения абсолютны. Вот почему мы принимаем прибежище, потому что мы в мае. И не просто в мае, что вот мы такие там курим, пьем. Нет, мы не различаем. Вот так вот люди берут под видом полезного уже изначально бесполезные и ужасные вещи творятся. Потому что они сбиты с толку. Так мы встречаемся с мамой, с папой, которые нам под видом полезного суют бесполезные вещи. Но мы доверяем им и принимаем. Они лишены знания. Они также находятся в иллюзии. Они находятся в иллюзии. Жены нам что-то подсовывают. Все. И мы тогда начинаем говорить. А, все из-за мамы с папой, все из-за собаки, все из-за жены, все из-за детей, все из-за денег. А как вы думаете, все из-за кого? Из-за меня. Потому что я не понял. Я не обладаю знанием. Ома гьянти мирандасья гьянанджанан шилакая. Чакшурун миритам яна тайсма шри гураве намаха. Я не слушаюсь гуру, и поэтому я не вижу вещи такими, как они есть. Вот и все. Я не слушаюсь гуру, я не нахожусь под руководством осознавшей себя личности, и поэтому я всегда сбит с толку. Я беру себе под видом полезного одни проблемы, и даже об этом не знаю. И радуюсь, что ухватил новую проблему. Вот как устроен материальный мир, что здесь выигрыши только те, кто видит истину. Только они выигрыши. И поэтому, говорится, только глаза просветленного человека в проклятии, в неприятном, могут увидеть что? Благоприятное. Только глаза продвинутого человека могут увидеть в этих каких-то потерях мощные приобретения. Да. Только глаза продвинутой личности в поражении могут увидеть что? Победу. А в победе как раз что? Поражение. Потому что все противоположно и не имеет ничего общего. Итак, люди не могут понять, как же это же, тогда зачем жить? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, они радостно хватаются за страдания. Вот почему шастра говорится, все, что сначала-то нектар, в конце что? Значит, это чем было-то с самого начала? Нектаром это было, который просто из-за нашего соприкосновения в яд превратился? Нет, мы просто вот в этой иллюзии не поняли, что сейчас, гоняясь за таким нектаром, мы просто понабрали себе очень много яда и будем отравлены. Это лишь дело времени, когда мы увидим, что мы нахватали себе. Жен, мужей, денег, власти, почести, чего-то еще. Это лишь только дело времени. И когда великие мудрецы стали видеть это, постепенно изучая всю природу, анализируя, Кришна говорит, они пришли к выводу, что все это истина. Все, что здесь нам рекомендуется, в этих шастрах, что говорят, не трогай это, не бери это, что дети воры, что жена вампир, что само живое существо подобно быку глупому, который танцует под дудку женщины, что женщина – это воплощенная майя для мужчины, а для женщины – мужчина – воплощенная майя. Что она, надеясь на счастье, берет себе в этом образе что? Одни лишь страдания. Проблемы себе заводит в жизни. И потом глаза тусклые носит. Потому что одни проблемы взяла. А хотела-то взять что? Нектар. Почему же вдруг такая сладость превращается в такую горечь? Может быть, и мы говорим, ой, она-то была хорошая, это потом стала сволочью. Еще одна иллюзия. Она была хорошая, а потом стала сволочью. Или он был хороший, а потом стал сволочью. Нет, он изначально и она были такими, как есть. Но под влиянием желаний, похоти, человек не сумел разглядеть это глазами знания. И поэтому говорится, когда человека охватывает вожделение, прекращает работать разум. И человек не сумел рассмотреть объект чувственных наслаждений, что он... Изначально яд для него. Яд. И люди сбиты с толку. И они обрастают этим приятным, обрастают, гоняются, как свиньи, Прабхупада говорит. Как свиньи за дерьмом они гоняются. И думают, что это благоприятно. И чем больше они этого благоприятного набираются, Прабхупада говорит, как свинья переполняется тем, зачем она гоняется и ест, так и этот человек не может понять, почему он переполняется дерьмом. И в шастрах говорится, он становится все хуже и хуже. Он теряет все лучшие качества, которые у него до этого были. Он становится... Почему? Потому что он гоняется за приятными вещами. Достигает и начинает ими наслаждаться. И теряет все хорошие качества. И Шрила Прабхупада говорит, преданный обладает всеми хорошими качествами. Это лишь дело времени. А непреданный не обладает ни одним хорошим качеством. И это тоже лишь дело времени, когда это... Увидите, что в нем хорошего ничего и не было. Все это была иллюзия. То есть одно принимать за другое. Вот почему в этом стихе «Омагьян Тимиранда Сиаги Нанджана Шалакая» говорится, что «Я был рожден во тьме невежества, и мы все с вами, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму». Где же? В сердце. И я наконец-то увидел вещи, такими, какие они есть. То есть теперь я различаю, это для меня полезно, а это вредно. А мой ум и чувства всегда будут искать что? Приятное и отвергать неприятное. Вот почему в шастрах говорится «Каништха Адхикари», «Матхьяма Адхикари» и «Утама Адхикари». И кто же на уровне приятного и неприятного и все выдает за духовное? Как вы думаете, какой уровень? Конечно. Конечно. И поэтому они сражаются с другими. Под видом духовных сражений они сражаются за приятное и неприятное. Поэтому они занимаются политикой, борются за власть, за славу, завидуют друг другу. И все это под прикрытием шастр, бхакти-йоги и всего остального. Вот что такое каништхи. И они всегда проявляют эти вот все качества. Они не могут следовать процессу, они не могут различать, где преданность, где что. Итак, человек обязан прогрессировать. В чем же прогресс? Обязан осознать, что он в иллюзии. Что его бхакти полностью покрыта пракритой. Его бхакти полностью покрыта пракрити. Потому, что означает? Потому что он на бхакти также смотрит, как на способ получить приятное. И поэтому мы слышим, ой, я повторяю джапу, мне так хорошо. Или, ой, я повторяю джапу, что-то у меня нехорошо. То есть человек опять ищет от джапы, от поклонения божествам, от проповеди, от всего. Он ищет что? Приятное и неприятное. И он также ищет служение в храме. Не какое полезное и какое вредное, а какое что? Приятное для него из всего, что дают. И какое для него неприятное. Вот почему раздают служение авторитеты. Вот почему дает всякие указания духовный учитель. Потому что само живое существо всегда сбито с толку. И поэтому таких преданных и называют. Если ваша бхакти покрыта прякритой, так и называют преданного. Пракрита бхакта. Или каништха адхикари. Каништха адхикари. И когда даже ему удается, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, все-таки прорастить росток преданного служения, он сразу становится очень привлекательным. И он начинает использовать эту привлекательность для своих чувственных наслаждений. Все очень просто. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, таранга рангини. Все. Никакой раги и никакого анартха неврити не произойдет, если человек использует свою привлекательность духовную ради чувственных наслаждений. Он никогда не сможет перейти на следующий этап. Какой? Анартха неврити. А это самый главный процесс. Это уже не средство, это уже начинается что? Метод. Без которого невозможно достигнуть цели. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, средствами до таранга рангини. Средства. Анартха неврити. Метод превращается. Средство в метод. И когда средство и метод вместе соединяются, начинает проявляться что? Цель, которую мы себе поставили. Как же человек может продвинуться? Он должен точно, научно уяснить. А поскольку у него нет понимания, он должен обращаться к тем, для кого цель проявилась. А цель это истина. И поэтому Кришна говорит, они видят истину и могут дать тебе ее. Слушайся, вопрошай смиренно и служи. Служение без послушания не бывает. И когда мы говорим, что я слуга Бхактичтани Махараджи, я слуга Бхактивапа Махараджи, я слуга там Ниранджана Махараджи или кого-то, мы обманываем. Потому что служение это означает, мы делаем то, что хочет наш господин. Значит, служение и послушание это однородное внутреннее положение. Итак, внутреннее состояние служения – послушание. А еще внутреннее состояние послушания – это желание сделать то именно так, чтобы доставить что? Удовольствие. Называется анукулья. Таким образом, постепенно человек, каништха, он видит служение по форме, не видит внутреннего, что это послушание. Он только вот бегает, тапки подносит, и есть такой, дайте мне брахманскую, я за 2 месяца до вашего приезда начал шевелиться. Он только это видит, конечно. Когда он дальше углубляется, он начинает видеть, что гуру-то этот слушаться, как может быть служение без послушания? А еще более продвинутый каништха, когда он поднялся вот на эти ступени постепенно, он начинает видеть, что служение-то это не только делать то, что вам сказали, а сделать так, чтобы доставить радость. Так для него раскрывается, что же такое слуга. Вот теперь я могу говорить, что я слуга. Я понял фактор служения. И Шрила Прабхупада говорит, такой преданный может быть посвящен. Может быть посвящен. Что он знает, что такое служение. И если он что-то делает, то делает так. Итак, человек неквалифицированный. Очень большая проблема в нашей среде. Очень большая проблема в нашей среде. Что значит в нашей среде? Вы не думаете, что непогрешимость Папы Римского существует? Иначе бы Прабхупада не говорил, что при каких обстоятельствах нужно отвергать духовного учителя, то, все, пятое, десятое. Мы бы не видели такие уходы, сходы, соскальзывания и все остальное. Мы бы не видели этого. Поэтому нужно обязательно получить фундамент. Нужно самим разбираться. Нужно, не надо бояться и не надо слепо просто идти за кем-то. И Шрила Прабхупада объясняет в Шримад Бхагавадгите. Он говорит, Кришна полностью отвергает слепое повиновение. Полностью, потому что слепое повиновение никогда не основано и не базируется на сознании. То есть понятие сознания полностью лишено слепоты. А как раз зрение. И поэтому мы говорим, что мы увидели вещи такими, какие они есть. Теперь нам не надо орать на нас, заставлять. Мы-то это сами видим. И поэтому нашему авторитету с нами так здорово. Потому что ему не надо теперь на нас орать, наезжать, что-то нас тут, не знаю, там, гасить там, не знаю, какими-то словами, что-то у нас тут. Потому что мы сами видим и думаем, о боже мой, какая милость. Мы же правда вдруг увидели, вот кто наш был благодетель, вот он нас от чего оттаскивал-то. И как мы были негодяйски настроены. Вот в чем происходит суть движения в сознании Кришны. И когда мы говорим движение сознания Кришны, это не означает, что мы внешне двигаемся. Нет, движение происходит внутреннее. Что мы все больше и больше. И Прабхупада говорит, мои книги для внутреннего употребления. Вы их себе сначала распространите. Распространить это не значит приобрести. Распространение книг есть внешнее, опять же, как в служении. Внешнее – это их раздать. Внутреннее – это вдохновить людей их читать. Еще более внутреннее – вдохновить людей изучать. А еще внутреннее – это жить по этим книгам. Вот что такое распространение. И одно всегда ценнее другого. Но одно без другого не существует. И Шрила Прабхупада говорит, что постепенно внешнее будет отпадать. Когда у вас есть у всех книги, вы думаете, ну все, книги распространены. Нет. Вторым фактором нужно теперь вдохновлять людей читать эти книги. Потом третьим фактором нужно... А все, это значит, все более усложняется квалификация. Потому что раздать книги меньше квалификации нужно. Вдохновлять и повлиять, чтобы люди начали их читать и интересоваться тем, что там написано. Еще более мощная квалификация. Вдохновить людей изучать эти книги, анализировать и все остальное. Еще более глубокая квалификация. А вдохновить людей жить в соответствии и правильно понимать эти книги, еще более высокая квалификация. А сделать то, что описано в книгах, культурой общества, это миссия. Это мессия только может сделать. И так создается целое общество. Целое огромное сообщество людей. И люди неквалифицированы. Они застревают на каком-то уровне. И все. Их квалификация не углубляется. Почему? Потому что они находятся под влиянием иллюзий. И считают только один вид деятельности самым главным. И поэтому Капила Муни объясняет своей матери Девахути, что такое преданное служение, несомненно, протекает в гуне невежества. В гуне невежества. И он поэтому объясняет, преданное служение, бхакти-йога, существует в четырех формах. Преданное служение в гуне невежества, преданное служение в гуне страсти, преданное служение в гуне благости и трансцендентальное преданное служение. И задачей преданного служения и гуру не только поставить на путь преданного служения в гуне невежества и думать, ну теперь процесс его вытянет. Вы глубоко заблуждаетесь. Процесс может вас опустить еще ниже, чем вы были до процесса. Что значит процесс? Это процесс восстановления взаимоотношений с гуру. И поэтому в шастрах описывается, что весь процесс начинается там, садачара. И поэтому Кришна говорит Арджуне, тадвитхи пани пратена пари прашнена сывая. Это означает, ты выбрал гуру. Хорошо. Следующий процесс. Вопрошай его смиренно. Итак, слово «вопрошай» впереди, а «смиренно» сзади. Значит, все в жизни наоборот. Без смирения ты не сможешь что? Вопрошай. Вопросы будут неуместными. А что же вопрос? Что значит выбрать духовного учителя? И он говорит, попытайся узнать истину. Итак, мы говорим, страдальцы там такие, такие, сякие. А Кришна Арджуне говорит, попытайся узнать истину. И Кришна говорит, чатур витха баджан тимам джана сукрити нарджуна. Арта джугьясур артхархи гьянича паратар шабха. Кого же интересует истина? И Кришна говорит, попытайся узнать истину. Может быть, ты не гьяни. Может быть, ты даже кто? Любопытный. Может быть, ты даже нуждающийся в деньгах или там в богатстве. Может быть, ты страдалец. Он говорит, попытайся узнать истину. Как удивительно, Кришна обращается не как к гьяни, к Арджуне, потому что гьяни ищут истину сами. Он обращается к Арджуне как не к гьяни, как к нам. И Прабхупада говорит, поэтому Арджуна представляет нас. Он не ищет истину. Он страдает там то от того, то от того, то от того, от того. Он представляет нас, обычных людей, не гьяни. Там великие мудрецы на Мишаране, вот они гьяни. Великие мудрецы, которые на перекрестии Ганги и Сарасвати, Шукадеву Госвами пришли слушать. Нам по барабану, вы что? Там если где что раздают, мы собираемся вокруг денег, вокруг женщин, вокруг бизнеса, вокруг такси, вокруг всяких СТО. Вокруг сапожек, вокруг супермаркетов. Наш ум собирается вокруг чувственных наслаждений всегда. Мы дружим на основе этого и все остальное. Семейное счастье нас, мы окружены совершенно в другом. Мы приходим на другие семинары, нам нравится что-то другое абсолютно. Не как предаться Кришне, а как жена, чтобы тебя была целомудренная. Вот семинар классный. Итак, люди сбиты с толку, и Кришна говорит Арджуне. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные личности узрели истину и могут дать тебе ее. То есть провозгласить тебе истину, что вот это майя, вот это тебе будет несчастье, вот это тебе ни в коем случае даже не соприкасайся. Почему так? Потому что мы не видим, что для нас благоприятно будет, а что нет. И мы сбиты с толку. Сбиты с толку. И поэтому говорится, кроме духовного учителя, ни одного человека нету, который хочет нам блага. Потому что все вокруг нас в майе. Вот в чем проблема. Вот почему так прославляется духовный учитель всеми писаниями. Так прославляется духовный учитель всеми великими мудрецами. И положение гуру становится равным положению Богу. Только Бог хочет нам истинного добра. И поэтому его представитель, который несет его знания, он воистину самый большой друг наш. Вот уж кто наш доброжелатель, вот уж кто хочет нам добра. Это только гуру. Но мы сбиты с толку похотью, своей глупостью, просто выбираем его для близиру, чтобы культивировать некую внешнюю среду. И поэтому мы чувствуем себя неудачливыми в преданном служении. Не приходит ни радость, мы ничего не приходит, и мы постепенно превращаемся в жителей этого сообщества. И начинаем зависеть от этого искон. От формы искон. От бумажек, от каких-то писем, от каких-то социальных нужд. Будем мы в храме жить, не будем. Мы начинаем от должностей, от начальников. Мы начинаем зависеть со страшной силой от всей этой структуры. Начинаем грызть, а какие-то советы, новые комитеты на нас влияют. И мы в ужасе начинаем. И думаем, что ж такое-то? Что ж такое-то? Идея подменяется структурой, начальниками, командантами разными какими-то. и идея может уничтожена быть. Вот почему так важно развивать свое сознание, не слепо повиноваться, иначе вас сожрет организация. Сожрет. Но если человек разбирается, он также может здесь правильный выбор делать. Здесь то же самое. Здесь также человек делает выбор. Вы не думаете, что среда полностью однородная. Ничего в материальном мире нету в чистом виде. Значит, в чистом виде нет ни одной организации. Знаете это точно. Нету ни одной шарашки, которая чистая. И везде идет преобладание, борьба за превосходство. Гуна благости иногда превосходит гуну страсти и невежества. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и гуну невежества. А иногда отвратительная гуна невежества берет верх над гуной благости и над гуной страсти. Всегда идет эта борьба за материальное превосходство. И когда материалисты собираются, если говорить, что самое основное количество в любой организации это неквалифицированные люди, то можно себе представить, какое массовая борьба начинается. И Прабхупада говорит, если вы допустите, что не будет духовного авторитета, то авторитет в свои руки возьмут материалисты, потому что их больше. И поэтому Прабхупада говорит, ни в коем случае в духовной жизни нельзя допускать демократии. Потому что как раз демократическим путем к власти придут кто? Материалисты. И вот почему он говорит, монархия, сильная личность, царь должен быть, который воспитан как Юдхиштхира Махарадж, который будет защищать принципы религии. Итак, в шастрах очень много разных объяснений. Как прогрессировать, что делать, а не превращаться в какую-то балаболку здесь. Неудовлетворенную балаболку, которая сосет всем кровь. Мы должны быть удовлетворенными. Раз нет удовлетворения, это пхактьютха. Неправильное выполнение преданного служения. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, преданный постепенно умиротворяется, становится удовлетворенным, спокойным со временем. Он прекращает питать вражду к другим, тем, кто не принимает его или враждебно к нему относится. Можно увидеть признаки прогресса человека. Зачем их выдумывать в своем уме? Мы можем их реально прочитать в книгах. Каковы признаки? Они же все эти ачарьи описали все признаки, которые реально можно увидеть, что человек прогрессирует. И люди, сбитые с толку, опять не видят ничего. И так проистекает засилие разных материалистов, должностей, каких-то атрибутов. И люди под внешней этой мишурой ничего не могут разобрать. И сбитые с толку превращаются в рабов системы какой-то, которая выжимает и выкидывает, выжимает, выкидывает. Потому что ничего не может дать. Потому что, чтобы дать, нужно что? Иметь. Чтобы дать, нужно иметь. И тогда мы думаем, а, организация неправильная, тут все неправильно. Нет, неправильные мы. Прабхупада предупредил нас в книгах, что будьте внимательны. Преданное служение подобно лезвию бритвы. Одно неловкое движение, и вы сами перерезаете себе горло. И не бритва виновата, не тот, кто вас окликнул. Представляете, вот так вы бреете. Лакшми Нарайана. А? Кто виноват? Кто меня позвал? Бритва виновата, башка моя виновата. Кто виноват? Кто сделал эту бритву? Кто мне ее подарил виноват? Кто меня окликнул? Кто родил того, кто откликнул? Кто родил того, кто родил, кого откликнули? Кто виноват? Нефига, извиняюсь за выражение, клювом щелкать. Прабхупада предупредил, что здесь нужно быть очень внимательными. На кон очень много ставится. И здесь нужно бриться очень внимательно. Одно неловкое движение. Если вы... Поэтому он гуру сказал, если ты ни на что не будешь обращать внимание, ты дойдешь до заката. Побреешься за 15 минут. А? И все. Отвлекается. И это называется состояние медитации. Полной концентрации на одной цели, на одном действии. Цель должна быть. И цель это должна быть ясная, и мы должны фиксировать на ней свой ум. И очень страшно, когда нет людей, которые нас опять могут зафиксировать и вдохновить, сконцентрироваться на цели. Разогнать эти облака, которые, так сказать, в процессе нашей так называемой трансцендентной деятельности тут набежали. Сбить пыль с ушей нам, пряники наши почистить. Для чего? Чтобы мы еще раз вспомнили. И поэтому Арджуна говорит, память моя восстановлена. Почему он так сказал? Значит, он отказывался сражаться, отказывался, все эти чувства были, потому что он осквернился просто. И Кришна ему сбил всю эту пыль, и Арджуна сказал, все, память моя восстановлена. Говори мне, я буду сражаться. Вот что такое Арджуна. И Прабхупада говорит, мы должны быть подобными Арджуны. Арджуна должен быть всегда для нас ориентиром жизни. Память моя восстановлена. Говори мне, я буду сражаться. И это состояние духовного воина описывается на протяжении всех писаний. И поэтому Бхагавад-гита заняла центральное место. Что же человек должен не забывать? Что же не должен забывать? В чем цель? И говорится Ария, поэтому Кришна, когда увидел, что Арджуна забыл, в чем цель, назвал его Анария и назвал его Шудрой. Так вот, дети мои, каждый раз нас можно видеть в разных состояниях, шудрянских и анарийских. Анарии, потому что мы забываем, в чем цель была нашей жизни, зачем мы сюда пришли, и мы начинаем обвинять и организацию, и людей, каких-то авторитетов, потому что мы опять гаништхи, мы все вовне видим. Но нужно в первую очередь обвинить самого себя. Ты как оброс-то всем этим? Как эта скверна пробралась в твое сердце? Кришна сказал Арджуне именно так. Как так получилось, что ты рядом со мной? И Прабхупада говорит, так оно и получается. Люди встают на путь бхакти-йоги. Вроде бы Кришна с ними, божество, святое имя. И он говорит, вот это да. Я рядом с тобой всю дорогу был. Я все время верховная личность Бога и никогда не менял свое положение. Ты был все время со мной в процессе общения, развития отношений. И он говорит, как это скверно пробралась в твое сердце. Как ты умудрился, елки, это сделать все-таки? Как ты умудрился-то? И Кришна говорит, да, сильна это моя божественная энергия, майя. То есть она даже вообще по барабану. Лепит прямо здесь, прямо при мне. Прямо рядом со мной она их окутывает. Вот это да. Вот что он сказал. Кришна сказал Арджуне, как это скверно пробралась-то в твое сердце. Я что-то не въехал даже, сам. И потом он восхищается. Он говорит, да, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. Он говорит, но моей милостью. В чем же милость? Что он дает опять эти наставления. Кришна дает Арджуне эти наставления. Отбрось апатию эту всю. Все недовольство. Сколько лет мы... Да сколько лет без мозгов-то находиться? Не сколько лет вы здесь находитесь, а сколько лет без мозгов? Как это скверно умудряется пролазить в сердце? Сколько можно авторитета не нету нормального? Сколько времени у тебя мозги, когда появятся, когда ты увидишь, что брать, а что отбрасывать? Сам. Когда же ты самоосознаешься? Итак, люди, сбитые с толку, ложным эго, иллюзией всей этой, они становятся неудачливыми. Они очень хорошо материально выглядят, и все думают, о, теперь хорошо выглядишь. Они сбиты с толку. Человек безобразно выглядит. Безобразно выглядит. Безобразно. Он не выглядит преданным. И поэтому люди, которые имеют знания, они сокрушаются. Они говорят, ну чего ж ты. Понятно. Теперь он таксист. Понятно, что же сделаешь. А теперь он там задолжал много. Понятно. Теперь у него дети. Понятно. Дети там, жены. Ну понятно. Теперь работа такая. Да, да, да. Есть такой мультик. Волк и Барбос. И он, волк там говорит, понимаю, работа такая. Понимаю, работа такая, конечно. А, понимаю, у вас ребенок без головы, ага, понятно. У вас ребенок там еще какает 800 тысяч раз в неделю. Понимаю, что ж, понимаю, конечно. Ну вы же себе это набрали, как нектар. Вы же себе это все набрали, как нектар. И тогда у человека, эх, зря женился, эх, зря родил. Опять еще один балбес появляется. Не женитесь, не рожайте, не работайте, не спите, не проснетесь, не уходите, не вернетесь. Не прыгайте и убьетесь. Научитесь из этого извлекать духовное благо. Но когда живое существо бежит за объектами, которые приносят ему чувственное наслаждение, оно падает. Но когда оно берет объекты для того, чтобы стать более сильным в духовной жизни, итак, выбор. Выбор жены, выбор мужа, выбор гуру, выбор места жительства. За выбор отвечает кто? За выбор профессии, за выбор работы, за выбор жизненного кредо, цели. Само живое существо. Вы выбрали себе не то. И теперь говорят, ой, семейная жизнь такая мая, дети там так и вампиры. Вы не поняли суть. Дети вампиры только для идиота. И я этих идиотов очень часто слушаю. Они садятся, ой, дети, идиотки приходят, ой, он все как отписывает, он там то все, пятое, он болеет. Потому что вы идиот. Дети меня обокрали, дети меня бросили, как и плохие. Нафиг, в следующей жизни не буду жениться и иметь детей. Как вор, который говорит, мне не повезло просто, не тот сейф я взял, надо было вот тот брать. Тот лучше был, ближе и открытый, и там ничего не было. И люди начинают опять врать, сбитые с толку, двойственностью. У них вот то туда, то сюда. Подобное говорится коту, который один раз нечаянно сев на раскаленную сковородку, клялся всем животным, что больше никогда садиться нигде не будет. И животные верили, они говорят, ну конечно теперь уже никогда нигде садиться не будет. Как дурак, который лег спать возле костра, и на него попала головешка, и у него загорелись волосы. После того, как он потушил свою голову, он всем клялся, что больше спать никогда не ляжет. Вот точно так же эти люди. Никогда не женюсь, а уже. Никогда мне детей. Дети мая, там вампиры, тут, так сказать, все свиньи, туда-сюда. Никогда в Искон больше не вернусь. Потому что человек находится под влиянием двойственности, этой глупости. Вместо того, чтобы взять нормальную жену, которая поможет ему духовно развиваться, он берет жену, которой прекрасно наслаждаться. Вместо того, чтобы так себя с детьми вести, он ведет себя так и так далее. Человек, лишенный знания, для него все яд. Вот почему говорят, куда его не целуй, везде попа. Итак, Шрила Прабхупада такое великолепное наследие нам оставил. Он объяснил все это. И он говорит, пожалуйста, следуйте. Следуйте всему это, разбирайтесь, пожалуйста, двигайтесь. Не будьте вы глупцами. Не будьте глупцами и негодяями. Я оставляю вам это наследие. И следуя ему, вы достигнете всего. Вы достигнете всего. И сотрудничайте на основе моего представления. И поэтому Прабхупада назвал сотрудничеством не то, что мы тут с кем-то сотрудничаем из-за его политических каких-то желаний, а сотрудничество на основе желаний, взглядов, понимания, восприятия и того, что передал нам Шрила Прабхупада. Если мы на основе этого будем сотрудничать, это и называется сотрудничество, о котором говорит Искон, а не на основе каких-то других переворотов. Мы должны изучить Прабхупаду, понять его наследие, и сотрудничать со всеми с другими в этом наследии. Но посмотрите, что происходит. Из-за разных амбиций, из-за разных каких-то корыстных планов, каких-то, которые даже не видны самим тем, кто их провозглашает. Мы становимся неудачниками, слепо следуя за кем-то. Разве они виноваты? Нет. То, что мы выбрали следовать за ними, был чей выбор? Наш. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что всегда будут обманщики, пока будут те, кто хочет что? На халявку что-то. Обмануться, легко продвинуться, получить легко саньясу, и они падают. Получить легко брахманическую, и они никакие не браманы, и никто не считает, что браманы хорошие люди. И до тех пор и будет всегда возможность нас раздавить, пока мы не научимся делать правильный выбор. Вот для чего нужен гуру и авторитет. Он хочет нас обучить, как чтобы мы сами сумели что? Правильно выбирать. Сами. Сами научились правильно выбирать, а не он постоянно отвечал за наш выбор. Чтобы мы научились выбирать. Какого гуру выбрать, какого авторитета, кому следовать. В этом живое существо остается свободным. В своем праве выбора. Оно остается свободным. И даже Бог не посягает на эту свободу выбора. Даже Бог. И когда мы говорим ущемление прав человека, это значит ущемить свободу его выбора. Но Шрила Прабхупада говорит, когда вы наркоману дадите выбирать, это не Шрила Прабхупада, Прабхупада говорит про свинью, я вам другое говорю. Суть. Когда наркоману, который в ломках, дать выбор между бутылкой молока и дозой наркотика, как вы думаете, какой он выбор сделает? Да не может быть. Серьезно, что ли? Ну надо же. Так он же свободный человек. Вот почему говорится, нужен гуру. Нас еще всех ломает от вожделения. И каждый раз, если нам предоставляют свободу выбора, это в демократию начинают с нами выбирать, мы, несомненно, делаем какой выбор? Как наркоман в ломках, мы выбираем что? Чувственное наслаждение. Вот в чем проблема. И говорится, только разумный человек, склонный к принятию авторитетов. Что такое простодушный? Это человек, который думает, я очень глупый, а этот человек мудрый, я буду его. Кто такой склонный к принятию авторитетов? Он говорит, я тоже думал, что я умный, но пришел к выводу, пройдя через многие рождения и смерти, что я полный осел, лучше буду кого-то слушать более у разумного. Это склонные к принятию авторитетов. Кто такие получившие милость? Это люди необычные. Они готовы были рискнуть жизнью. Всем рискуют. Они ставили на кон все и получили милость. А кто же такие те, кто в прошлых жизнях занимались? Они уже поняли, что в духовной жизни обращать на что-то внимание ни в коем случае нельзя. Ни на женщин, ни на деньги, ни на последователей. Потому что они знали об этом в прошлом, но на это обратили внимание и сковырнулись. Как Махарадж Бхарата, когда стал Джада Бхаратой, уже ни на что, что внимание не обращал. И даже включил дурачка. Итак, человек должен понять, что же в нем-то должно развиваться. Еще больше последователи, которые аплодируют, как он говорит, они махатмы в глазах лишь своей глупой и неискушенной публики. И Шукадева Госвами обращается с самого начала Шримад Бхагаватам. Он говорит, о вдумчивые и искушенные люди. Он обращается к мудрым людям, к разумным. Он хочет проповедовать вдумчивым и искушенным, не хочет всяким балбесам что-то рассказывать. Их это не будет интересовать. Они, их не привлекает нектар повествования Верховной Личности Бога. И он говорит, о вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего мистического мистицизма. Этот Гран Шримад Бхагаватам. Это очень важная суть движения духовной организации. И она организована была с Шрилой Прабхупадой только для этой цели. Только для этой цели. и ни для какой иной. И это продвижение, наше непосредственное внутреннее продвижение, является причиной того, что у нас будет происходить во внешней среде. Итак, наш духовный прогресс будет определять наше бытие. Если мы духовно не продвигаемся и пытаемся здесь улучшить бытие, но остаемся такими же, то мы же это и бытие будем осквернять. Именно мы будем разрушать то, что сами строим. Именно мы станем большой проблемой того, что строим. Поэтому, если мы внутренне не прогрессируем, все наши завоевания потерпят крах. Как коммунисты, которые под великими лозунгами, под идеями построили, потом друг на друга посмотрели и подумали: нет. Потому что нам придется. В этот красивый туалет будут ходить наши люди. На этой красивой машине будут ездить наши шевера. В этом красивом кафе наблюют наши люди. Отломают все, обдерут. Вот здесь, в этом месте, в этом прекрасном парке, они будут драться и резать друг друга. В этом прекрасном храме они займутся кознями друг другу. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: мы так жили счастливо в сознании Кришны, пока на нас не обрушилось это пожертвование. То есть наше сознание не соответствовало таким материальным ценностям. Так и люди жили хорошо в сознании Кришны, пока не замуж не вышли или не женились, потому что они еще внутренне не были готовы к такому внешнему образу жизни. Не были готовы. И поэтому в этой семейной жизни остались те же люди. Вот почему семейная жизнь проблема. Вот почему пустуют красивые храмы, и никто никого не... Потому что нету. Туда въезжали те люди, и они просто теперь в очень хорошем помещении перегрызлись. Они жили счастливо на Трубачеево, но перегрызлись все в более лучших отношениях. А почему? Потому что там они были заняты. Итак, как же извлечь из неблагоприятного благоприятное? И Шрила Прабхупада в одних моментах говорил: вашей общине ни в коем случае нельзя, не надо строить храм. Давайте, продолжайте делать. Приезжал в какое-то другое место: вам неплохо было бы уже построить хороший храм. Приезжал в другое место, говорит: а вам бы неплохо было бы уменьшить количество проживающих в храме. Зачем вы их здесь томите? Они все тут перегрызлись. И так далее. В соответствии с временем, местом, обстоятельством все делалось. Но нужны глаза. Мы опять принимаем эти формы. Говорим: в этом храме надо поменьше, только потому что там не предаются. Нет. Шрила Прабхупада имел духовные глаза, а не такие, как мы. Чтобы улучшить свою духовную жизнь, я женюсь. И мы цитируем Прабхупаду. Но когда мы выбираем жену, 100% мы выбрали жену абсолютно не для этой цели. Абсолютно. Не то, что даже приближенно, а абсолютно противоположную, которая станет Анной на шее. Знаете, есть такое произведение? Анна на шее. Знаете, да? Анна на шее — это такой был орден, который давали за выдающиеся государственные заслуги чиновникам в царской России. И был один дед, старик, очень богатый. И он очень хотел, так сказать, вот-вот уже на пенсию выходил, все такое. И за этот орден платили огромную пенсию. Огромнейшую пенсию. То есть человек был богат несменно, если у него такой... Раньше награды, они с собой вместе несли пожизненные суммы денег, которые выплачивали. И в Советском Союзе раньше тоже такое было. Там за медаль за такую-то, то-то, то-то, льгота такая-то. Там, вот как вот мы говорим, герои Советского Союза пользуются льготами, да? Вот. Вот точно так же было. И вот эта Анна на шее давала самые там бесплатные квартиры, там, ну если, на наш лад я так. То есть там давала все. И как-то он влюбился в молодую девушку. Вот как в свое время Ананда Виграха Прабу много лет назад рассказывал про этого Чижик-Пыжик-то, который там, отставной Чижик-Пыжик-то был, майор. Вот примерно та же ситуация. И он женился на молодой красивой барышне. И она: давай балдеть. Ему лапшу на уши, а сама балдеть. И, короче говоря, Она переспала со всеми там, кто только был. И в итоге добралась до статского советника, от которого зависело вот эти ордена и медали. И она пробила ему орден вот этот. И он сказал ей: «Вы сегодня придете ко мне? Вы будете приходить ко мне ночью?» А она сказала: «А вы дадите моему мужу, старому пердуну, орден Анну?» А ее тоже Анна звали. И этот старый Пантикал Патрубешча, он знал об этом. И он все время ее хотел выгнать, но очень хотел орден. И он так умирал. Орден хочется, и так сказать, ее выгнать надо. С другой стороны, я ее люблю. И вот он в тройственности. Он не в двойственности, а в тройственности. Я ее люблю, мне нужен орден, и я ее хочу выгнать. И как вы думаете, он ее выгонял или выгнал? Нет, конечно. Он все время на нее орал, выгнать не мог, потому что он ее любил. И потому что ему нужен был орден. Но он все время орал, день и ночь ее кпилил, день и ночь. Был неудовлетворен, потому что внутренний, он честно хотел ее выгнать. Мавр сделал свое дело, Мавр отдыхает. Задушил Дездимона. Нет, он не задушил. И когда ему вешали этот орден Анны на шее, все знали, чего к чему, и все угорали там, и ему Анну, и он там. А он знал, что все над ним потешаются, но так орден этот нужен был. И вот на него, и он знал, что тот, кто ему вешает, спит с его женой. И вот ему вешает его. И произведение называется «Анна на шее». Анна орден, и Анна любовь, и все остальное. Так вот, человек говорит, ради духовного продвижения берет себе Анну на шею. Ярмо называется. И человек не может понять, где, кто, с кем, какие взаимоотношения. Потому что не может выбрать. Потому что его еще ломает. Рвет, порвало меня. У лавки порвало, у Новосиби порвало. Я всем расскажу, где меня рвало. И сейчас меня прямо на ваших глазах порвет опять. Я очень опытная рванина, меня рвало везде. Вот уже опять чувствую, расходись, сейчас порвет. Я под руководством порванных преданных надо служить. У меня очень большой опыт, где только меня не рвало. Поэтому нужно очень хорошо осознать. И здесь очень важным моментом Шрила Прабхупада говорит. Когда человек восстанавливает связь с Господом, хоть какую-то, он становится красиво привлекательным. Вы-то мордуленцу и мажете, и думаете, что это так много чего-то привлечет. Нет. Все браки и все союзы, все обращение, говорится в предыдущем стихе, между людьми, полубогами и верховной личностью Бога, существует незримая связь на земле. И вот эта связь с Богом называется йога. И самая вот эта прелестная, привлекательная связь, это когда человек становится преданным. И здесь говорится, они все привлеклись преданным. Все эти мудрецы привлеклись Махараджем Парикшитом. И поэтому говорится, что все гопи, они поклоняются Калькаяти, для того, чтобы она научила их, дала им разумение, как выйти замуж за преданного. И они поэтому ее молят. Нам нужен преданный, а не какой-то баран. Нам не нужны никакие бизнесмены эти. Мы же с ними утонем. Нас самих ломает вожделение. И если мы с таким же, которого постоянно орёт, то нас порвет вместе. И так они думают. Одну рвет и второго рвет. Они заключают брак и разорвало их обоих. Но заключали брак, думали, что нас вместе теперь уже не порвет. Итак, это очень важный момент осознания этих вещей. Поэтому отец Шрилы Прабхупады говорил, все в своей жизни выбери в соответствии с той целью. Как ты будешь должен распространить святое имя по всему миру, и открыть 108 храмов по всему миру. Вот тебе должна быть такая жена, которая тебя будет на это вдохновлять и помогать тебе, с которой ты будешь там наслаждаться, которая будет тебе это помогать делать. И Прабхупада говорит, такая жена становится неприступной крепостью для мужчины. Защищает его полностью. Поэтому ему удается открывать все и распространять. Но Анну на шею, это хана вам, вас порвет. Поэтому человек всегда отвечает за свой выбор. И когда он бежит и кричит, что теперь делать, я сделал неправильный выбор. Как вы думаете, что нужно делать? Убрать объект, все, усыпить детей, собак, спилить деревце. Что нужно сделать-то? Измениться самому. Конечно. Нужно получить знания. На какой дистанции, как правильно, что ожидать и как соприкасаться с теми объектами, которые что? Влияние оказывают на мою духовную жизнь. Какую? Неблагоприятное влияние на мое духовное продвижение. Потому что, как сказал один мудрец, молодость всегда глупа. Она хочет во всем мире убрать все колючки и камни. Это невозможно. А мудрый человек просто одевает сандали. Поэтому иногда тех, кого порвало, их невозможно изменить. Какой уж мы сделали выбор. И в жизни здесь будет все так. Никогда мы не победим всех. И все. Потому что гуны материальной природы. И он говорит, просто нужно одеть что? Сандали. Итак, сидеть и что-то такое делать бессмысленно. Одевайте сандали. Одевайте сандали. И идите туда, куда шли. У вас просто у многих нету еще сандалей. Поэтому думаете, о, там, мне не повезло, никогда жениться не буду. Все это ерунда. Вот у меня теперь жена мешает, ребенок, работа мешает, долги. Вы просто лапшу на уши вешаете. И в первую очередь кому? Себе. У вас просто так и не появились сандали. Хари Кришна. Итак, все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджа Парикшита и выразили свое одобрение словами. Очень хорошо. Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставляло огромное удовольствие видеть Махараджа Парикшита, преданного Господа. И они сказали ему следующее. Пожалуйста, может быть, есть вопросы. А надеть сандали, это значит использовать знания? Конечно. Да? Руководствоваться знанием? Прабхупада всегда говорил, не надо голову совать в костер. Чинаки Пандит говорит, человек должен быть всегда очень осторожен только с четырьмя вещами в мире. С четырьмя объектами в мире. Вот где уж нужно быть осторожным, то только с этими четырьмя вещами. А с остальным можно там неосторожность даже проявить. По неосторожности это ерунда. Но вот с этими четырьмя вещами нужно быть очень осторожными во всем мире. Каждый должен быть осторожен. И первое идет, нужно быть осторожным с огнем. Второе. С царем. Третье. С гуру. И четвертое. С женщинами. С чем? С женщинами. Вы человек? Вот будьте осторожны с женщинами. Все-то думают, это для мужиков. Нет, женщины должны быть тоже осторожны. С кем? С женщинами. И он говорит, четыре вещи. Опасные. И нужно быть очень осторожным с ними. С огнем, с царем, с гуру и с женщиной. Вопрос есть? А подумать надо. Надо подумать. Там есть думалка. Иногда рот, или как боксера спросили, для чего голова? Бить, бить, бить и уклоняться. Она, понимаешь, как бы, и что там, она соображает еще, понимаешь. Вот ты сейчас вот раз и подумай, почему нужно быть осторожным с огнем? Не огонь должен быть с тобой осторожен, а ты с огнем. Не царь должен быть осторожен, а мы с царем. Не гуру должен быть осторожен, а мы с гуру осторожны. Подумай. Ты подумай просто. А потом свои мысли изложишь письменно в 3 экземпляров. Нет, ты понимаешь, да? Подумай. Очень, иногда очень хорошо как бы вот подумать. Тут тоже подумай. Ёлки. Ну что, а мудрец еще поправил? Не-не, вы не поняли. Он-то имел в виду, почему именно огонь там? Однородная природа, потому что. Можешь покушать, приготовить, а можешь голову туда засунуть. Я же перед этим сказал, Прабхупада всегда говорю, не надо сувать голову в огонь. И потом будешь спрашивать, почему огонь первым идет? Как ты думаешь, почему огонь именно первым идет? Я процитировал, что Прабхупада говорил, не надо голову сувать в костер. Функция огня уничтожать? Ничего себе, функция огня уничтожать. Ничего себе. Огонь жертвоприношения, так сказать. Функция огня уничтожать. Функция гуру всех убивать. Функция царя всех обокрасть. И функция женщин всем дать. Хорошие мысли вообще. Чувствуется от Хикара. Хорошо. У тебя-то должно быть очень много опыта. Что не надо голову в костер сувать. Тут очень много, я-то, в общем-то, вижу очень многих людей, которые вот должны это хорошо очень понять. Огонь, царь, гуру и женщины. Что со всем, с остальным можно, в общем-то, так. А, где-то так. Но с этими вещами все смерти подобно будет. Одно неправильное движение и боль. И говорится, заискивать перед гуру, хвостом крутить, глаз не сводить и дыхание прерывать. Это очень неосторожное соприкосновение с духовным учителем. Очень неосторожно. Он может кому-то сказать, ну надо же, какой странный, какой глупый. Кому-то он может сказать, он что, меня хочет провести? Или за нос меня думает водить? Или сказать, я его боюсь. Сделай все, чтобы я... Мне один раз один гуру сказал, Лакшминарайана, пожалуйста, защити меня от него. Я прям помню, я его боюсь. И он всегда говорит, там его нету? Я говорю, не-не-не, его нету, это я. Говорит, ой, как, прям боюсь я даже. А тот из кожи лезет, вон. Как вы думаете, люди 30 летки провели, они что, не знают ничего? А? Как вы думаете? Мы-то со своими куриными мозгами. Вот как маленький ребенок, он папу обманывает, знаете? Рот так у варенья. Кто? Я? И он полностью убежден, что он все продумал. Как, какой-то фильм видел, там один говорит, надо просто, говорит, их стравить лбами. Говорит, сейчас позвоним, только ты не говори, кто звонит. И говорит, скажи там туда-сюда, туда-сюда. Точно, вообще, раз, телефон сотовый достает. Позвонил там этот, да. Он, это мы, ну, прикидывается, это мы такие. Все, тот такой, кто же звонил? Эх ты. Он говорит, ну что, он узнал? Ты говоришь, не узнал вообще. Тот, которому мы позвонили, он так берет определитель, номер. Приехали. Глупцы, всегда им кажется, что они перехитрили. Кто? Я? Ты где учишься? А? Ты когда будешь проповедовать? А? Кто? У меня тут, кстати, вопрос. Ну, понятно. Почему меня этот, никто не слушает меня, почему никто не слушает? Тебе 3 года назад сказали проповедовать на родном языке. Кстати, у меня вопрос. Здесь как-то нету взаимоотношений, ага. И все. Ну, человек же уже понимает, сам же был таким же. Ну, понятно, ага, ну давай про взаимоотношения. И все уже. Уже разговоры. Ну, давай про взаимоотношения. И мы думаем, о, лихо, мы увернулись. Вы что? Поверьте моему опыту, никто вот, от меня вряд ли кто-нибудь увернется. Так не представляете, а там люди, которые 30 лет здесь провели. И когда вам говорят, ну что, как дела? Вы так говорите, да ничего. В смысле, ничего не сделал то, что я тебя просил? Значит, все уже. И вы пошли, другой разговор повели. Значит, вы не сделали. И уже человек с одной фразы, из того, как вы что отвечаете, уже понимает. Все, разговор закончен. Все остальное ради приличия, чтобы вас не беспокоить. А там мы там портянки своих планов начинаете. Мы тут решили, вот здесь будет спектакль на Food for Life. Да, здесь вот женщины выходят, здесь танки, здесь раздают пирожные, так. Здесь пошли книги, тут женщины танцуют. Вот, видите, какие планы. О, да. Оставь, 3 экземплярах оставь. Вот. Давай, следующий. Неужели вы думаете, что все кругом идиоты? А? Вот честно, вот вы серьезно так думаете? Это же оскорбление. Вы поймите, это оскорбление. Травить Бобика или не травить? Вот в чем вопрос. Вы круто взлетели. Поэтому я говорю, перераспределите свою энергию слушанием. Пора так огонь, как вчера бы. Его так поднять выше. Уж он все время туда куда-то съезжает. Огонь из глаз туда, шире куда-то. О, молодец, хороший. Что случилось? Что-то в этой области все сияет, а в этой все темно. Поймите, это и через слушание нам огонь поднимают. Не разжигают его там. Разжечь огонь санкиртный, его там все горит уже. Я вся горю. Ой, обнимите меня, я вся горю. Ой, потушите меня. Смотря какие огни там разгорелись. Куда вся энергия ушла? Килокалории. Вот и все. Поверьте мне, ничего так не способствует поддержанию, сохранению и продвижению, как утренние программы. Шрила Прабхупада всегда говорит, утренние программы. Они настолько важны, что мы вообще, если мы даже не понимаем, мы вечером, просто это мозгов нет у человека. Он ни в коем случае не принимайте такого авторитета. Он ничего не понимает. А в первую очередь, как мы можем узнать, что он другим рекомендует или сам так делает? Сила, она не в усах и не в ушах. Сила – это в утренних программах, в которые включено повторение святого имени. Очень важно. Поэтому говорит Рупа Госвами, 5 самых принципиально важных вещей, которые объединены в храмовой жизни. Какие? Муртая Шрадханая Сева – поклонение божеству в храме. Не на квартирке, которая стала храмом. Нет, это не храм. Если вы там живете, там вертеп, это не храм. Если бы там в этой вашей квартире жил Рупа Госвами, и там божество стояло, это храм. А вы грехасхашрам в этом храме. Но когда вы там заводите божества якобы, это превращается в бордель просто. И поэтому говорится, муртая шрадханая сева. И там Прабхупада говорит, мандирам. То есть он указывает на храмовое поклонение божеству. Почему, как вы думаете, Господь Чайтанья не завел себе божества и не поклонялся где-нибудь в Гамбире? Почему? Почему Шрила Прабхупада ходил в божества? Он указывал, это так важно для неофитов. Поклонение божествам в храме. И только по одной причине может человек поклоняться божеству дома. Вот он живет там в какой-то деревне своей. Тулуне. Тулуне. Ну, я говорю, деревня. На Луне. Вот он может завести там божество, потому что там он может там поклоняться, потому что это храм как для него будет. Что он не может сюда ездить. Это очень далеко. Но здесь поклонение божествам в храме. И то, что храмом считается, это то, не где вы с женой поклоняетесь, а куда могут приходить что? Другие личности. На что? Начиная с Мангала Арати. Вот это храм. и к вам домой, если вы там дома будете вставать на Мангаларати, я согласен, это у вас храм. Но люди как раз заводят божества дома совсем с другой целью. Чтобы как раз что? Просыпать нечаянно весь год и нечаянно проснуться один раз. И то потому, что захотелось писать-какать. Ну уж заодно и пуджу проведем, подмигнем глазами. И встал Брахмухурту, киджай. Храм это там, где вы стандарт поклонения божеству существует в соответствии с определенными фазами времени. И он говорит, для неофита это так важно. Но мы же здесь не неофиты, тут дураку понятно уже. Судя по тому, сколько людей ходит на приветствие, это не неофиты, вы что? Такие великие личности. Они вечерами заглядывают здесь, посидеть с компьютера, снять почту, ну и так, прошнырнуться по алтарной. Утренние программы, утреннее повторение святого имени. Вы не думайте, что если чья-то жена или кто-то крутится вокруг гуру, да значит он такой же. Никогда так не думайте. Вот многие на это и рассчитывают, что если я там буду рядом крутиться, то я стану великим. Многие люди крутятся возле разных авторитетов только с одной целью. Чтобы создать иллюзию, что они, так сказать, под их руководством и там, кстати, не надо. Я все время вам говорю, повторяйте джапу по утрам. Повторяйте джапу с утра. Основное количество групп. Вы уже опытные. Я понимаю, это вот здесь студенты есть, там те все. Пожалуйста, вы вообще повторяйте джапу. Для них я могу сказать, а вы повторяйте джапу. Но для тех, кто посвящен, вы что? Вы не знаете, что ли, об этом? Какая работа, какие дети, какая семья? Кто вас просил заводить все это, если вы не можете следовать утренней программе? Следуйте утренней программе, не сомневайтесь. Это дает большую силу. Прабхупада говорит, утренние программы – это гуна благости. Это гуна благости. А мы в санхью приходим. Утренние программы очень важны. Утро предназначено всегда для обучения. День для действий, а вечер для войны. А ночь для наслаждений. Поэтому сон, по сути дела, является чем? Чувственным наслаждением. И когда вы просыпаете, это лишь указывает, что вы чувствуете наслаждение. И как мне странно, здесь столько людей ведут на махату и все, но лидеров я не вижу. И не по речам лидеров не вижу, а по такой жизни. Как же вы можете здесь надеяться, что здесь что-то будет улучшаться и все, что ваша проповедь завершится успехом? Нет, вы урода родите своей проповеди. Наберете этих людей, и что толку? Сироты они будут здесь. Что не с кого брать пример. Никто не понимает этих тонкостей. Никто не может дать какой-то, к чему не нужно прикасаться. С чем нужно быть осторожным. Как, куда, чего. Вы же, значит, вы не благо им даете. А просто их привлекаете в нашу, опять, шараш-монтажку в эту. Чтобы они здесь чистили картошку и поддерживали это помещение. А потом вы перед гуру будете прыгать, скакать, показывать результаты. Чтобы он, так сказать, показал, что вы авторитет. И будете наслаждаться опять. Властью там чем-то еще. Зачем вам это? Зачем? Для брахмачария настолько важно Мангаларати, что вы даже себе не представляете. И все, кто живет в храме, должны посещать Мангаларати. Должны. Это их обязанность. Я понимаю, что там они могут раз, там два пропустить. Но когда это становится постоянным, преобладание, по крайней мере, должно быть у каждого. Не то, что мы все иногда ходим и все иногда не ходим. Нет, у каждого в отдельности должно быть преобладание посещения Мангаларати. Обязательно. Отбой вовремя. То есть садхана очень важна. Садхана ключ ко всему. А то вы будете подобны тому человеку, который нахватал со стола все, ел, так сказать, на ходу и думал, ну вот, видите, зато не остановился. Значит, все сочетается. Но в чем это выразилось? Он наслаждал язык там, то есть все пятое-десятое, и в итоге привлекся женщиной. Вот вам. Без садханы он в итоге привлекся женщинами. И как? Исключительно в сострадательном состоянии. Смотрите, как когда нажрешься, такое сострадание схватывает. На ходу еще когда особенно. Я говорил, садхану соблюдай. Нет. И в итоге весь в романах каких-то погряз. Весь в романах. И какие речи ведет. Полностью похотливая личность ведет нас к какому-то там счастью небесному. Полностью зафиксированный на чувственных наслаждениях. Как же так может быть? Эти ребятишки, они будут сбиты с толку, а второй раз их привлечь будет очень сложно. Один раз разочаровавшись, человек обобщать начинает. Или начнут они прыгать там по другим городам. Мы несем ответственность все равно в любом случае. И просто давать кому-то результат или красиво играть на мринанге и думать, теперь я ближе стал к гуру, это иллюзия. Это иллюзия. Когда просто видят какую-то потенцию, хотят вдохновить. Ну, человек это не оценивает. Всякой ерундой начинает маяться. Поэтому я говорю, что суть не в этом. Суть только в одном. Мы гасимся от авторитета. Надо выбрать авторитета и на самом деле быть откровенным с ним. Искренним. Стараться его слушать. Это называется выбор духовного учителя. А не рассказывать о своих подвигах. Нужно действовать. Нельзя из отношений с духовным учителем постоянно показуху только устраивать. Это материалистическое восприятие положения духовного учителя. Показушничать перед ним. Когда он приезжает здесь делать преданные глаза, возле него все время тереться. А в течение года одна большая проблема, одна большая тамагуна и чувственное наслаждение. И какие же чувственные наслаждения? Работа! Как вы, с чего вы взяли, что мы так тяжело трудились? А ради чего? Ну, конечно, ради вас, гуру. Да нет. Чтобы поддерживать свое тело, но никак не душу. Поэтому очень важно это сделать. Поймите, я вас очень прошу. Еще раз, каждый. Суть не в том, не в авторитетах. Не в нас, в каждом лично проблема. Все проблемы внутри нас. И не внутри никого. Не внутри президентов, авторитетов, падших гуру или чистую гуру. Не в них. Они гуру, они там чистые, кто-то падает. Они тоже делают свой выбор. И надо понять, что мы должны научиться делать свой выбор. Правильный. Чтобы этому научиться, мы должны следовать садхане. Садхана вайтхи бхакти. Мы должны это делать. И мы не должны слепо ничему следовать. Мы должны проверять. Всегда говорят, доверяй, да? Проверяй. Мы должны проверять. Все равно это приходится делать. И на основе чего мы проверяем? На основе опыта. И поэтому говорят, нужно служить под руководством опытного преданного, который увидел всю силу ранних подъемов, который увидел всю силу повторения утренней джапы, который увидел это. А вот это от вас зависит. Лично от каждого. И насколько вы будете честны по отношению к другим людям и к себе самому. От чего как избавиться? Ты про что спрашиваешь? От страха надо проповедовать на родном языке. 6 лет назад уже надо было это сделать. Желание и искренность. Ага, так понятно. И что же прошло, как в фильме. 6 years later. Какое качество нужно еще, чтобы быть искренность и желание? Нужно проповедовать на родном языке. Ага, понятно. Прошло 20 лет спустя. Какое качество нужно, чтобы избавиться от страха? Новое столетие. Город Мехико. Индейская семья. Шаман общается с учеником. Ученик. Какие качества нужно, чтобы стать шаманом? Следующее тысячелетие. Папуа Новая Гвинея. Семья этих, как они, такие маленькие пузатые, пигмеев. Сын разговаривает с отцом. Папа, как быть удачливым? Все одно и то же. Сатья-юга. 2 червяка выползают из навоза. Червяк сын, червяк отец. Папа, почему мы живем в навозе? Потому что здесь наша родина. Говорится, нужно всегда медитировать на то, что сказал гуру. Медитировать – это значит постоянно обдумывать то, что он сказал. Не давать, не позволить себе уклониться от того, что он попросил. А ты что сделал? И как мы делаем? Отклоняемся. Так вот оно, отклонение. Только на самом деле вдумчивый, способный видеть многие вещи, человек может понять, кто есть кто. Но человек зафиксированный, у кого огонь в пищеварении, в половой жизни, во всем остальном, поскольку здесь мало огня, он и даже и не сообразит, о чем речь. Хотя даже и выслушает 100 раз. Потому что на кон не поставлено так много, чтобы так это внимательно выслушать. Поэтому, говорится, те, чьи глаза раскрыты знанием, они увидят, что, чего, ибо они узрят все остальное. А это все остальное, это публика, которая там у всех огонь в одном месте в основном сконцентрирован, ниже пояса, это все. Понятно. Что там слушают они, что слышат, как видят. Как это? Дакша был очень способным. Поэтому, когда Брахма лекцию давал, Нарада стал преданным после лекции, Индра стал царем небес, Дакша стал очень способным и так далее. Но все слушали из одного источника, вместе сидели, но поскольку огни у всех разные были, а огонь перемещается в соответствии с сознанием. Почему анумая? Потому что весь огонь где? В языке, сознание в языке, в животе, все. Вот там гениталии, язык и все. И поэтому ум так думает. Все так же просто. Почему анумая называется? Панчакроша, 5 уровней сознания. Поэтому люди на жратве. Понимаете? Сознание там, там огни все. Секс, еда, оборона, все. Потом. У других весь огонь на здоровье сконцентрирован. У третьих весь огонь сконцентрирован на всяких спекуляциях. Ну, все так просто. Поэтому он говорит, надо развивать желание выше. Это значит, огонь поднимается куда? Выше. Уртхварета. Он говорит, для этого нужно ограничить чувственное наслаждение. Иначе они, эти чувственные наслаждения, подбрасывая, огонь мы никак не изменим. Он будет только еще сильнее разгораться. А раз он сильнее, он будет туда. Вот как человек поест, вот в медицине знают. Врачи кто у нас? Есть врач? Где? Вот, есть глаукома. Помнишь, в институте там обучают медицинское, что когда человек покушает, да, отток крови к желудку происходит. И поэтому сонливость, такая тупость проявляется. Помнишь, да, это изучают? Потому что, то есть, ну, это в медицине отток крови говорят. Потому что когда поел, отток крови, и поэтому человек хуже соображает, начинает, ну, тестирование делают медики. Что вот, координация движений, мышление нарушается, все, ослабевает. То есть острота зрения, ну да, вот такое внимание все. Поэтому после, когда поехали, потому что все туда огонь. А в аюрведе говорится, огонь. Пищеварение. То есть он усиливается и берет все силы. Там было огни, там вот все остальные выше, где были, там для умственной памяти, все туда уходит. После того, когда здесь все переварилось в огне, если человек неправильно переваривал, то тут же у него возникает сексуальное желание. Огонь спускается ниже. А поскольку эти все вещи связаны с умом, то можем видеть изменения где? В уме. А функцию ума – желание, ощущение и мышление. То есть в соответствии с движениями огня меняется что? Желание, мышление и ощущение. Смотрите, как все просто, механизм. Вот почему говорят, что лишний вес – это проблема. Потому что он влияет на что? На желание, на ощущение и на мышление человека. До тех пор, пока человек еще все-таки отождествляет себя с телом. А конституция, если вы слон, тогда другой вопрос. Но если вы 5 минут поработали и вам 20 минут надо отдыхать, у вас избыток веса и недостаток праны. И поэтому Прабхупада говорит, диета должна быть у всех. Тот, кто не знает режима сна, отдыха, еды и работы, не может стать совершенным йогом. Это бесполезно. Можно стать очень искусным оратором. Можно стать очень искусным кем угодно, шофером, президентом. Но йогом вы не станете. Вот о чем говорится в Бхагавад-гите. Это на йогу будет влиять. А йога это означает связь с Богом. В одном из его аспектов. Безличностном, локализованном или Бхагаван. Связь. Все остальное вы можете с этим достигнуть. А вот йоги совершенной не будет. Вот в чем проблема. А в остальном-то ради Бога. Вон сколько пузатых министров всяких, пузатых президентов, пузатых региональных секретарей. Да сколько угодно всяких. Целомудренных толстых матаджей очень много. Но йога нарушается. Вот в чем проблема. И Кришна говорит, Тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать йогом совершенным. Совершенство йоги, есть такая книжка. Как вы думаете, почему Бхактивинода Тхакур похудал? Почему? Потому что, отойдя от дел, он занялся чем? Бхаджаной, йогой. И это вот все не нужно было. Пока он вел семейную жизнь, проповедовал там, такие, тогда нужно. И смотрите, сколько он сделал, какая продуктивность у него была. Чего бы не носить человеку пузо, если он такой продуктивный. Как Джайапатаку Махараджа объявили, что он занял первое в мире место по количеству поездок. В мире. Его в книгу Гиннесов внесли. Вы представляете, такая активность. И посмотрите на себя. И вы утверждаете, что ваша бабка такая же была? Безобразие. Вообще мозгов нету. Нету сознания. Это вопрос сознания. Это вопрос тех желаний и устремлений. Нельзя быть таким примитивным. И суть не в весе, я еще раз говорю, а в активности. Что маленький ребенок, ожиревая, прекращает быть активным. А значит, становится лживым. Становится привязанным, жадным. Понимаете, да? Если со взрослыми людьми это происходит. Они стирают полдня, потом отдыхают. Это что за активность такая? Потому что лишний вес — нагрузка на сердце, на желудок. Ну что, ты что, не можешь все это объяснить? Врачи это говорят. Вот у меня отец врач, мать врач. Спросите их, почему вы так в форме себя держите? Потому что они врачи. Они даже не надо быть им аюрведистами или кем. Они говорят, зачем это такое сильное влияние оказывает на изменение личности? В йоге говорят, баловство языка превращается в страшные вещи. Потому что активность, энергия не сжигается. А раз энергия не сжигается, вся энергия из деятельности превращается в энергию другую. Не сожгли энергию, вот и начнутся всякая проблема. Активность. Если вы слишком, поэтому говорится, йог не ест слишком мало и не ест что? Слишком много. Не спит слишком мало и не спит слишком много. Везде баланс. Для того, чтобы совершать активную деятельность. Вы посмотрите, как активность теряется. Одни совсем худые еле ходят. 2 часа активности, и они помирают уже. А другие расплылись, да как, ну, тоже на 15 минут хватает. Посидят, для них уже это работа. Посидеть просто. Что такое пузо, только лежать можно, или только стоять даже тяжело, ножки, так сказать, гнутся. Что ж удивляться, что один человек активен, а другой такой. Оттуда и полезность истекает. Почему? Потому что это все, вот я почему Гакулу прямо спрашиваю. Она знает, что это так или иначе все действует на наш ум. Меняя наши желания, меняя наши ощущения и меняя наше что? Мышление. Мы мыслить из-за этого по-другому начинаем. Активность нужна. Это с телом порядок. Теперь цели. Цели должны быть в порядке. Но когда у вас сначала цель определена, тогда вы в соответствии с целью приводите и тело в порядок. Потому что оно же мешает вам двигаться-то правильно. Какое-то богатство мешает двигаться, какие-то лишние дела затрудняют. Вот почему цель определяет все. Как говорят, цель определяет средство, а не средство цель. Цель определит и метод, и средство. Вы увидите, этот метод позволяет мне к цели продвигаться, а этот метод, что-то я не вижу, что-то двигаюсь, не двигаюсь. С этими средствами я, так сказать, куда-то в сторону бегу, а вот с этими нормально. И башка не беспокоится. А это что ж такое-то? Ну, прямо, вот иногда бьешься просто. Не противопоставляйте себя. Если вы на самом деле к цели, к этой стремитесь, все остальное будет. Попытайтесь, по крайней мере, к ней идти. Займитесь. Само живое существо себя занять не может. Оно может сделать только выбор. Оказывать на себя влияние или нет. Поэтому, когда гуру вам говорит, и вы не принимаете, значит, вы не приняли гуру. Хотя и инициированы у него. Вот и все. Не принимайте авторитет мужа, хотя и храните ему целомудрие. И Прабхупада говорит, единственная проблема общества. Никто не принимает никого авторитетом. Да. Никто. И Прабхупада говорит, мы создали это движение, чтобы появились в обществе кто? Авторитеты. Только и все. Прабхупада говорит, единственная проблема общества, что никто не принимает ничей авторитет. И поэтому приходится давить, заставлять всякие тоталитарные режимы, то, все. Потому что никто не принимает на самом деле авторитет. И тогда только все принимают авторитет только чувственных наслаждений. И легко людьми манипулировать через это, то, все. Потому что авторитетов нету. И Прабхупада говорит, для этого международное общество сознания Кришны существует. Чтобы производить людей, которые бы авторитетами стали. И люди бы, и говорит, и тогда люди, видя их авторитет, попросят их возглавить. Не то, что мы залезем туда возглавлять. Вот как мы всех обучим. Нет, нас попросят. Нами привлекутся, чтобы быть такими же. Чтобы так же жить. Стремиться привлечь, привлекательными станем. И люди будут там приезжать, спрашивать у нас советов, то все. И там даже не надо будет их назначать, потому что вы уже управляете. Потому что люди сами приезжают к вам и спрашивают. Сами приходят к вам, что, как, что, как мне вот туда. Все, вам не надо никакого кабинета, ничего, потому что вы уже авторитет. Потому что люди к вам обращаются. Что-то кто-то сделал, точно получилось. Они еще бы другим рассказывают. Прабхупада говорит, такие нужны люди в обществе. А эти ничего не знают, сидят там, что-то болтают. И все недовольны. Что-то им говорят, но это не работает. Что-то так, нет, не соответствует. И то, все, и проблема большая. Прокрутки эти начинаются. Люди разочаровываются. И просто начинают зависеть, кто там. Вот и все. От чего теперь зависеть, если нет авторитетов? А? От давления, от чувственных наслаждений и от там, где есть деньги. Потому что нет авторитетов. Но двери-то всегда открыты были и остаются. Почему же в одном случае в них не уходили, а в другом случае что-то выходить стали? Поэтому Прабхупада говорит, ИСККОН очень важная система. И если мы на самом деле хотим помочь обществу, Прабхупада говорит, мы должны измениться сами. Без этого мы никогда никому не поможем. Никакими кренделями, ничем. Никогда. Мы можем только людей учить, как обманывать. И вот есть разные авторитеты. Один авторитет учит, как обмануть, и тоже очень классный авторитет. Раз на стрелку приехать, ну как там, что? А этого мочканите, этого туда-сюда, этому подожгите. О, работает. Потом раз вас самих мочканули в итоге. Кто был авторитетом? Авторитет – это тот, кто знает, что для вас будет высшим благом. И за что надо хвататься, а за что нет. Где надо подставить левую, если ударили по правой, а где нужно разгромить все это. Он знает, потому что он видит. Как в этой, в Библии, вернее, этой истории, как Христос в храмах громил эти лавки. Потому что храмы превратились во что? В коммерческие организации. Вот в чем проблема. И он там громил все это. Один вопрос не может породить другой вопрос, пока он не реализован. Вот ведь. Понимаешь, да? Вот схема такая. Что если ты не реализовал одно, у тебя просто не может быть даже и вопроса о другом. Его не может быть ни просто, ни непросто. Его вообще не может быть. Все это бред. Чтобы это реализовать, что же? Действовать надо. В соответствии с тем, что тебе сказали делать. Как ты думаешь, вот если человеку говорят, чтобы мускулы были вот такие, надо вот такое упражнение все время делать. Каждый день, три раза там в день, вот так вот надо делать. С весом. И вес постепенно прибавлять, когда это становится легко. Вот если ты так не будешь делать, вот поэтому. Какой вопрос у тебя еще? Вот ты спросишь, а почему у меня вот никак не растет? Искренность и желание. Ну потому что ты так не делаешь. Искренность, желание мало. Ну и что надо? И что надо? Ну как это? У тебя искренности мало. Ты что, ты всех убеждаешь, что ты вообще так искренне, тебя никого вообще нету здесь? Все препятствуют нам. Те препятствуют, эти препятствуют. Ты просто бери и делай. Иначе погрязнешь в сплетнях, в каких-то этих передрягах, в выяснении отношений. Погрязнешь. Если бы не культура и не проповедь, я бы никогда в жизни не смог выбраться. Я бы погряз в этих обидах, в каких-то несправедливостях. Я всегда, всем, кто меня знает, всегда говорю, плюньте на все, возьмите книги, идите распространяйте. Плюньте на все, езжайте и рассказывайте людям о Кришне, о Бхагавадгите. чем сидеть выяснять, кто там про вас что сказал, кто там прав, кто виноват. Вам этого не остановить никогда. Так было, будет и будет только усиливаться. Здесь Христа приколотили. Что про вас говорить? Просто вы берете и делаете, и не обращаете внимания на это на все. И Шрила Санатана Госвами, и Бхакти Сиддханта Сарасвати это особо подчеркнул в его наставлении. Преданный не должен позволять быть втянутым в какие-то тяжбы. Всякие разборки, кто там что украл, кто там что с кем переспал. Успокойтесь. Просто берете и проповедуйте. Берете и повторяете святое имя. Никто не пришел, а вы пришли. Никто не ходит, а вы ходите. Так это общество будет всегда существовать, поддерживаться только такими людьми. Как Прабхупада говорил, Бхактам Джоном и Бхактай Полом. Которые просто слушаются и делают. Хотя просто бхакты. Моют туалет, искренне думая, что это они делают для Кришны. Моют баки, искренне думая, что они делают это для Кришны. Все на них держится. И Кришна, вот пока, Прабхупада говорил, пока есть Бог, Бхакта Пол и Бхакта Джон, все будет нормально. Потому что они все, что им говорят, делают. И уверены, что это им сказал кто? Кришна. Все. А что ты там сидеть и выдумывать? Ну, говорят, проповедую. Нет, в кочегарке оказался. Говорят то. Нет, там матаджашрам не отказался. И говорят то. Ну, что такое? Как теперь собаку так сказать нам делать? Тебе ж пришел здесь собака, елкин дрын. Сказали проповедовать. Нет, я вот маму перевез. Ну, хорошо, конечно, хорошо. Настоящий полковник. И все время куда-то вот что-то другое. Все время что-то, какая-то другая ориентация. Все время куда-то в другую сторону. Когда ты будешь утром читать джапу? А мы мебель перетянули. Что я скажу? Что я скажу? Все сказали. Ничего не скажу. Все сказал. Хау, я все сказал. Выбегает. Я говорю, ты почему не ходишь на приветствие божеств? Лакшмирана, как вам моя новая машина? А жена? А ребенок? А как там собачку отравить или не отравить? Ну, извините, ну... Это не ко мне. Я ни Шариков, ни Дудиков никакой там. Ну уж мы их душили. Душили. И где у вас там дети по стране разбросаны? И какой вы психолог? Ну тоже, в общем-то, я же понимаю. Иногда просто вы не понимаете. Вам хочется показать, что вы говорите и что делаете. И чем вы гордитесь, и какие семинары читаете. Ну вам. Я вижу, что что-то какое-то себе надумали. Вот достояние, мебель перетянули. Я своему сыну говорю, чтоб похудел. А он говорит, папа, а я тройку исправил. И я такой раз и думаю, что ж делать-то, ёлкин дыр. Вроде бы правда тройку-то вроде. И он, я-то его хочу в тупик поставить своими, а он меня такой хитрый. И я раз, и обезоружен. Понимаете? Вот как вот. И вот живое существо, говорится, так ухищрено. Только на него ругаться собрать, а он раз вам пожертвование. Ан-тан-тан, ра-та-та, ра-та-та, и вы... А вот, вы только думали, что... А он вас обнимать, кланяться, слезу пускать. И вы раз, опять сбитый с толку. Так вообще технично разводить можно вообще все подряд. Я думаю, это надо быть гением разводов всех этих вообще. Он их дверь, а не в окно. Идеально вообще. Ну что ты проповедуешь? А он, do you speak English? О, ты выучил английский? Теперь я могу с вами разговаривать. Вы вообще ужас. И думаешь, ну вообще, как искушает этот змеёныш, ёлки, змеи-искуститель. Ну серьёзно, вот ты ни разу в жизни не видел. Только решишь вот. О, Майя Джали. И каждый раз выбор. Или принципам следовать, или раз поддаться. И обозвать это принципом. Отбросить принцип, но назвать его принципом. Это просто это трансцендентально сказать. И каждый раз что-то подсовывают не то вам. Всегда. И так вот мир этот все взяткодатели, взяткобратели. Потому что только к нам приехал, к нам приехал Лакшми Нарайан, дорогой. Пей, да-да-да, пей, да-да-да, пей. И все. И Махараджи также приехал. А к нам приехал, к нам приехал. Эй, Бхакти Вайбхава, дорогой. Цыгане, елки. Ну, я не думаю, что это так вот. Технично мы так. Ну, кто-то видит и думает, вот дают, а вот разводят, а вот дают, вот это точно, тут мошенники так мошенники. Это всех превзошли, они-то тут-то мы-то отдыхаем вообще. Вот жулики где воспитываются. Все технично, все от имени Бхога. Поэтому от нас, от каждого зависит. Ну, мы туда же попадаем или мы что-то как бы пытаемся делать. И не с кем-то, а с собой. Поэтому я хотел вам об этом сказать. С собой. Начните с себя. Делайте так. Так не живите, так не лебезите. Нормально. Действуйте. Прямая, самая короткая между двух точек. Поэтому когда говорят, а нельзя ли гибко, а нельзя ли как-то. Ну вы знаете просто обычный закон, что самая короткая между двумя точками, это какая? А почему все время говорят, что гибко проповедовать надо? Ну зачем мне гибко? Вот есть неврите марк, есть праврите. Вот неврите это прямая. А праврите это вот как-то. Раз и умер. Погоди, кренделяном, Иван, ну вот надо было ткнуть просто. Ну больно, понятно, но чувств. А как же это все? А это не надо. Как? Столько трудов, столько чувств. Да, конечно, не надо было этого. Мы же мебель перетянули. Эх. Хотели приятное сделать. Опять все неправильно, да? Вообще бесполезно удовлетворить. Так же мы и думаем. А мы вам кабачок из Москвы привезли. Вот стакан специально для вас, серебряный. Серебряный. И вы только хотели серебряный стакан. Только говорит, ты что? Он говорит, подождите, Лакшмина, это вот исключительно вам от нашей семьи. Зачем мне это? Ну как, ну пожалуйста. И все, вы уже ругаться не можете. Я всегда говорю. Такой мелкой купюрой рот мне не заклеить. Мало. Мы так и делаем всегда, хитро. Гуру говорит, почему не прогрессишь? Не дают, падла. Гуру, не дает, ага. Вот тот не дает, этот не дает, ага. Так они же за тысячу верст от тебя. Да прямо представляете, оттуда не дают. И нам кажется это, ну так вообще, ну так серьезно все. На самом деле вот так это вот, ну, дергают прямо оттуда. И у нас вот такой вот менталитет. Мы начинаем так вот болтать какую-то ерунду. Мирское мышление, оно склонно так вот воспринимать все. И такие кренделя. А поскольку другой тоже такой же, он говорит, точно? А у меня-то что было? Твои-то всего за 5000 километров тебя дергают. А меня-то, знаешь, аж от Теда дергали. Сидят там милее и румянее и белее, и жить же не дают мне. Я зеркальце возьму. Кто на свете всех милее, всех румянее и белее? А мне зеркальце в ответ. Ты, конечно, долба... Жуй! Но однако долбожуйстый есть там один, вообще живет в деревне, и он долбожуйстый, и все. Ну не дает он мне нормально прогрессировать, поскольку этот долбожуй сидит там в деревне, а? Берите и делайте. Обсмейте все это, свои мозги, обхохочите. Кришна говорит, надо взять свою, поймать его и вернуть его. Уж он все время туда ломится. Уже звонок. Перемена. как в школе. Стул упал, они говорят, звонок. Совсем похоже. И всегда, ну кто ответит, он раз руку поднимает, говорит, давай, он говорит, можно выйти в поле? Хитрый вообще, лучшая защита нападения. Знаешь, да? Ну кто выучил урок, раз руку поднял? Ну давай, можно в туалет выйти? Все, вышел, и там все ответили. Ну раз заходит, кто вообще? Так ум он ухищряется. Чанчала. Изменчив, непостоянен. Лжив. Так важно друг друга поддерживать в этом, а не друг друга сбивать с толку. Ага, ты вот, у меня МТС, а у меня Билайн. Ага, давай, давай вместе сейчас, ага. Объегорим всех, ага. Всех в Индию пошлем. Всегда, если есть те, кто предаются, и они когда-нибудь поедут в Индию. И всегда есть те, которые очень заинтересованы, чтобы было побольше людей, которые ездят в Индию, потому что они будут ездить через нас, а мы на этом заработаем. И каждый получает свое. Вы заработали преданность, а они заработали деньги. И все в одной организации. Чем будет больше проповеди, тем больше понадобится кантимал. Чем больше понадобится кантимал, тем больше у меня их купят. Чем больше у меня их купят, тем больше будет у меня денег. И я всех победю. Вот и все. Что ж вы плохо так проповедуете нынче? И вот как раз Иисус Христос, он это все громил. Поэтому есть история. Он зашел там в храм и все перевернул им там. Кришна-бизнес. Каждый раз от нас, от самих, участвовать в этом или не участвовать. Вот, если мы не будем участвовать, все будут думать, что мы не продвинутые. Успокойтесь, Лакшминарайна приедет, скажет, что мы не продвинутые, мы все потеряем. Если вы продвинуты, никакой Лакшминарайна вас не задвинет. Запомните, если я вас задвигаю, значит, вы не духовно продвинуты. Потому что духовную продвинутость никто, даже Хирани Кашипу не задвинет вам. Рассказывается в историях Прохлады Махараджа. Вот как Хирани Кашипу не делал, но никак не задвинул. Поэтому не тряситесь так и не рассказывайте. Я не могу открыться, потому что откроешься, всем расскажут, а потом все закроется. Что вы верите этой лапши на уши? Что это такое? Ну, когда вы перестанете быть маленькими малышами? Взрослеете? Все боятся. Все. Какие-то страхи, там какой-то таракан, там такой-то в сказке, там такой-то усатый таракан был. И там все звери боялись его. Вот а воробей с дуру прилетел, он-то не знал у них, что там за темка. Жрать охоту, раз мой таракан какой-то, и почему-то звери все отдельно. Раз сожрал. И так на всех. И они, о, Аллах Акбар, что-то там к нему. О, посланник. Он говорит, ты что, что случилось, что один? Что? Он-то, воробей-то тоже такой. Отравили, однако, а? Никто не ел, поэтому отравленный таракан. Они говорят, да ты что, это же чудо-юдо, рыба. Да вы что? Не надо так бояться. Что узнают о вас то, кто вы есть на самом деле. Гуру Махараш меня один раз очень хорошо подзудил. Я там, он говорит, чего ты такой? Я говорю, ну это все глупый вопрос. Он говорит, а боишься, что все узнают, кто ты на самом деле? Так вы что, боитесь, что все узнают, кто вы на самом деле? Значит, вы обманщик и притворщик, и лицемер. И вы боитесь, что об этом все узнают? Запомните, Кришна уже это знает. Полубоги все это знают. А от них зависит ваше материальное благополучие. А они уже это знают. Что вы лапшемет Калашникова. Ручной лапшемет Калашникова. Они уже все знают. Потому что между нами, между ними и Богом, есть незримая связь на земле. Незримая. Вот такими глазами вы не увидите. Пожалуйста, есть вопрос? Это слабое сердце. Что? Слабое сердце. Слабость сердца. Слабость сердца – это анартха. Когда мы не можем отказаться, понимаем, что это может быть проблема, все остальное, но так сильно чувства развили по отношению к чему-то, что не способны сделать. Слабость сердца, поэтому так и называется. Хрида дурбале. Дур, Прабхупада всегда говорит, в санскрите дур всегда отрицательное. Дур всегда это нечистое, отрицательное, замкнутое, не позволяющее действовать. Дур ядхана, там, дур васа, дурга. И вот плохая карма, греховная карма, называется душкритотка. И вот это дур означает нечистое что-то. И вот балья, это означает сила, бала. Дурбала означает нечистая сила. И когда говорится хрида дурбальян, это слабость из-за чего? Из-за нечистоты сердца. Вот что такое. Мы-то думаем, что слабость сердца это некое такое оправдание или положительное. То есть даже сказать, типа, какой хороший, такой слабый сердцем. Это вот про него, про вайшнава говорят, что он такой слаб сердцем. Нет. Просто вы так нечисты. То есть это отрицательное придается значение. А мы начинаем проповедовать и там что-то даже себе навеивать, что все остальное это отлично. Просто по слабости сердца. Типа, вот какой сердечник. Сердце нечистое у человека. Поэтому и проявляется слабость. Поэтому и называется хрида дурбальян. Нечистая сила там. А ситхи врата. Понимаешь, да, что такое? Правда понял? Вот это вот в сердце, если мы чувствуем, сентименты все эти. Очень сложно. Это такое благо, когда есть человек, который может казнить, потому что казнить надо. И такое несчастье, если человек должен был казнить, а проявил слабость сердца. Потому что благо принести можно только знанием, а не сентиментами. Сила это и есть. Сентиментальный человек слабый человек. Потому что сентименты внешне выглядят как добро, а внутренняя природа сентимента всегда какое? Зло. И поэтому человек, чьи глаза-то неправильные, он будет думать, вот этот хороший человек, а вот этот плохой. Знаете, я всегда в жизни, вот в себе, находил очень гадкое качество. Очень гадкое качество. Более гадкого качества я в себе никогда не видел. И встал над ним работать много лет назад. Вот есть такая поговорка, а Васька слушает, да ест. Вот это я в себе когда увидел, да, я понял, что все мои беды из-за этого качества. То я соглашаюсь, головой киваю, и тут же встаю и продолжаю делать то, что я делал. И я стал над этим качеством работать. Чтобы тут же отбросить, если я понял, отбрасывать. Ну, хоть немного, но отбросить. Потом отбросить, но это немного отбросить, только для того, чтобы потом еще немного отбросить, еще немного, и вообще выбросить все в итоге. Это лишь было дело времени. Но я после того, как понял, должен уже начать отбрасывать хоть что-то. Иначе я всегда остаюсь негодяем. И я вот из-за этого всегда оставался негодяем многие годы. Из-за того, что я слушал, соглашался, но ничего, что не делал. Вот. О чем я тебе хотел сказать? Вот это самое плохое качество, по крайней мере, я нашел в человеке. Самое плохое качество такое в себе. Вот. Сидеть, башкой кивать, и прям вставать и идти делать все равно то же самое. И по планам так же действовать. Здесь не нужно ничье одобрение на самом деле. Нам что-то говорят не для того, чтобы мы башкой кивались, улыбались, восхищались и говорили, какая была прекрасная лекция. Прелесть всей лекции покажет, будут ли люди так действовать. Поймите, да? Поэтому говорится, несомненно, глуп и отвратителен мудрец, который верит в аплодисменты публики. Потому что истинное благо, которое он может дать им, проявится только то, что он увидит, что кто-то что-то начинает менять. И вот это аплодисменты богов. А это все, блин. Хрюканье и визжание, все это смысла не имеет никакого. Как один сказал, этого проповедника все любят, но никогда не делают то, что он говорит. А этого все критикуют, и жизнь всех меняется, даже тех, кто критикует. Кто успешен в проповеди? И кто полезен в проповеди? Приятная проповедь или полезная? Приятный проповедник или полезный? Так общество делится на все. Что истинный толчок дают совсем другие люди, которые нам, может быть, и не нравятся. Истинный толчок дает ураган. А мы говорим, что дерево, которое мы прибежище нашли. А оказывается, что духовные личности, они рукоплещут урагану. Молодец, спас птицу наконец-то. Правильно, надо было давно долбануть понять. Они по-другому видят все. Зачем публично говорить? Не скажи публично, никакая бы сила не заставила. Понимаете, порой? Не скажи прямолинейно, там пусть даже тысяча обид бы била, но никакая другая сила бы не двинула вообще ничего с места. И поэтому проповедник не беспокоится о том, как к нему отнесутся. Он беспокоится, окажет ли он хоть какое-то воздействие. И Прупада говорил, любое воздействие есть воздействие, но бездействие – это значит не оказано никакого воздействия. То есть все аплодировали, но никто что? Да. Не сдвинулся. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда мы заставляем беспокоиться кого-то, это означает, мы достигли успеха проповеди. Понимаете, да, Вачан? Если мы кого-то беспокоим, значит, мы достигаем успеха проповеди. Они кричат, долой, там, значит, о, наконец-то их расшевелили. Поэтому вот, кто со мной проповедовал, ездил, всегда знает, я всегда говорил, я этих людей всех изобью на лекции. Они будут меня критиковать, именно они в итоге станут преданными. Именно они, которых я задел, зацепил. Потому что время показало, что все, кто аплодирует, как правило, потом не привлекаются этим процессом. А все, кто вот как-то противоречия какие-то у него начались, там, год, два, три, и он уже вам, Хари Кришна, Прабу, вы меня не помните? А нельзя ли мягче, а нельзя ли кругло, так нельзя проповедовать. Вот мы-то получили инициацию уже. Помним, как вы на культуре наехали на всех. Против шерсти, Прупада в одном из комментариев Шримад Бхагаватам говорится, материалисты любят по шерсти, а преданные его только против шерсти можно погладить. Против шерсти. И он говорит, поэтому, чтобы пробудить преданность в человеке, надо даже материалиста погладить против шерсти. Потому что все по шерсти у них. И вдруг тут против шерсти. Я не знаю. Как? Чего? А? У? Неправильно. Они начинают там что-то искать недостатки. Из-за этих недостатков им приходится с этим соприкасаться. Чтобы найти недостатки во вкусе меда, нужно что делать? Пробовать мед. Так. Вот недостаток в меде. Так. Вот и все. Хари Кришна, спасибо большое. Гранд Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гуру Хари Киджай, Гуру Принанда Хари Бхагаватам.